И все-таки прелесть ты у меня, стажер. Красавица. Смотрю на тебя, и все плохие мысли долой. Тепло становится. Хорошо. Век бы так сидел и любовался. Глаза синие, васильковые. Взгляд, когда серьезный, когда смешливый. И все-то в глазах этих написано, как в книге с интересным, за душу берущим романом. Заметила? Улыбнулась чуть, но виду не показывает. Ресницами взмахнула и нарочито небрежным жестом светло-русую прядь за ушко отбросила. Знает ведь, что оттаивает сталкер и от ресниц этих, и жеста, и веснушек, едва заметных на носике. Березка ты моя, зоной подаренная. Хип. Жаль, что я старый солдат и не знаю слов любви. Все красивые и добрые слова из меня зона выжгла, вытравила. Нет места таким словам на ее мертвых полях. Но ничего, вспомню. И все-все тебе скажу, радость моя. По болотам к доктору на себе тащила. Через смерть, через зону. Откуда столько силы в тебе нашлось, девочка? Не бросила страшного, бормочущего безумца. Ждала, верила и спасла. Любовью своей спасла меня, Хип. Слово-то какое? Любовь. Измызгали тебя за периметром в грязи пошлых песен и дешевых сериалов. Утопили в помоях кухонных сплетен. Изгадили так, что дальше некуда. Кто знает, может, и убежала любовь в зону от всей этой мерзости, в сталкеры записалась и свои артефакты ищет. Парочку нашла уже, это точно. Спасибо тебе, стажер. Хабаром отплатишь, сталкер, нарочито страшным голосом ответила Хип. Нахмурилась, даже челюсть выдвинула, но не выдержала, расхохоталась и свалила меня с кресла на пол. Попыталась завернуть мне руку за спину, не получилось, и Хип просто приложила к моему виску палец, который, видимо, должен был изображать пистолет. «Артефакты, бабло, тайники!» «Всю отдам, тетенька, не стреляйте, пожалуйста!» Я подпустил в голос побольше дрожи. «Всю отдам за кружечку горячего кофе, красивая, пожалейте сиротинку!» Намек понятен. Ну, гляди, Лунь, обещался. И вообще, магазины новые открылись, надо бы поискать кофе в зернах, а заодно и кофеварку, или хотя бы джезву. Растворимый, конечно, хорошо, но с настоящим кофе не сравнить. Ммм, вещь, один аромат чего стоит. И Хип упорхнула на кухню. Так, Лунь, пора бы и посмотреть, что там в коробке доктора. Вон она, стоит на столе, наклейка белеет. Вата нестерильная, 10 УП. Скотчем прозрачным, крест-накрест перехваченная. И не сказать, чтобы тяжелая, но набита плотно. Ладно, чего уж там, открывать надо, смотреть, что внутри. Хотя и жуть, как не хочется это делать. Было бы так, хоп, и ни конверта этого, ни коробки, ни просьбы докторской. Померещилось мне, приснилось все. Ага, как же, померещилось. И читать не вредно. Но и не полезно ни хрена, как подметил в свое время Фреон. Я достал из ящика стола свой обсидиан и осторожно разрезал ленты скотча. Несколько общих тетрадей в клеенчатых обложках, мини-диски в миниатюрном, но прочном пластиковом кофре, штук 20, наверное, не меньше, каждый аккуратно подписан. Зотову лично в руки, Луню, Мелехову, но можно и ассистентом, для Скифа, Барину, карты зоны в файловой папке, упаковка с надписью «Новокаин», ампулы в ней лежат, 12 штук, ваткой переложены. С жизнью. Одно из самых редких вещей в зоне. Не один год я зону топчу, а всего-то и нашел этой синенькой воды на две крошечные скляночки, как зеницу ока их берегу. И как не беречь? Если хватанешь радиации из горячего пятна, то только эта штука тебя спасти и может. Видел на заре карьеры, как один сталкер от лучевой кончался. Кожа лоскутами слезала, кровью его рвало. Просто помирал мужик на глазах. Ввели ему всего один кубик в вену. Действительно, чудо это было, кто бы мне рассказал, не поверил. Заснул сталкер через минуту. Двое суток спал. А когда проснулся, дозиметр даже фоновой радиации рядом с ним не нашел. Все язвы зажили, выздоровел. Хвалился он потом, что зуб с дуплом выпал, а на его месте здоровый вырос. Черт его знает, насчет зуба и соврать можно. Но что и в самых безнадежных случаях жизнь выручить может, сам видел. Дорого, кстати, та синяя капелька сталкеру обошлась. Год с лишним он должок по частям выплачивал, на одной вермишели сидел. Вырезки из докладов и газет — приличная кипа. Пестреют заметками доктора на полях. Отдельные листки так и вовсе целиком исписаны карандашом или цветными чернилами. Сверху лежала статья «Зона. Территория ужаса», вырезанная из газеты. Через весь текст наискосок тянулась надпись «Очередной собачий бред. По рукам бы этого журналюгу. По рукам!» Я улыбнулся. Рядом с заголовком моя фотография. Под ней имя и фамилия, давно ставшие для меня чужими. Надо же, в упор не помню, когда писал статью, про что. И фото уже почти чужое, и не признаешь сразу. Скалится симпатяга, до ушей улыбается будущий лунь. И ни седины нет еще, ни взгляда тяжелого, даже сумрачного. И так вот лыбиться я давно уже разучился. Говорил как-то лихо. Балабол ты, лунь, не в том смысле, что трепло, а так, веселее с тобой. Хохмишь ты нормально, но вот, блин, глаза у тебя не смеются. Никогда. Словно и не твой взгляд. Знаешь, жутко иногда от этого делается. Отложив в сторону вырезки, потом почитаю, особенно свою статью. Интересно, чего же я там написал такого? Я достал из коробки последний листок, вырванный из какой-то книги. Текст сразу привлек мое внимание. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя всей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. И страничка личного дневника, приколотая степлером. Апокалипсис от Иоанна. Притащила мне эту книженцу из зоны пеночка, хотя зачем – не понимаю. Книга в очень скверном состоянии, рассыпается в руках, но несколько листов в принципе читабельны. Этот, например. Пенка отмалчивается на все вопросы. Ее мышление до сих пор остается для меня загадкой, не меньше, чем сама зона. Читать она не умеет и научиться не сможет. Для нее любой текст – лишь грязь на бумаге. Почему книга и почему именно это? Богословие мне, мягко говоря, неинтересно. Может, подсказка? Через столько лет? Вряд ли. Монолит, похоже, не всегда исполняет желания. Знание или не числится в списке его даров, или это уж слишком дорогой товар. Но как бы то ни было, у меня и в самом деле появилась пара интересных мыслей. Очень сильно надеюсь на то, что эта моя теория окажется таким же пшиком, как и все предыдущие. Теперь только ждать и бояться. Так страшно мне не было уже давно. Может ли быть зона своеобразной иммунной реакцией, местным воспалением? Как врач я вполне могу допустить такую мысль. Предполагаемые районы инициации вторичных очагов. Челябинская область в первую очередь. Очень может быть Семипалатинск или Новая Земля. Участки крупных экологических катастроф также в группе риска. «Кофе, лунь?» Хип поставила две чашки на стол и присела рядом. «Что-то не так?» «Жить становится все интереснее, стажер». Я отхлебнул кофе, взял диск с надписью «Луню» и вставил в дисковод. Короткая видеозапись. Несколько десяток папок. Файлы для ПМК, тексты, фотографии. Я навел курсор на значок фильма и щелкнул «Воспроизвести». На мониторе появилось изображение комнаты доктора. Оно пару раз качнулось, что-то громко зашуршало, пока камера устанавливалась на столе. В кадре мелькнул белый халат. «Ну вот, вроде нормально», — услышал я голос доктора. «Приступим». Доктор подошел к креслу, уселся в него, достал трубку. Затем положил в нее большую щепоть табака, примял пальцем и прикурил от спички. По комнате поплыл сизоватый клуб дыма. «Здравствуй, сталкер Лунь. Если ты сейчас смотришь эту запись, то значит, в силу некоторых причин я уже не смогу поговорить с тобой лично. И, вероятно, у нас уже состоялся с тобой один разговор. Тот, на который я пока не могу решиться. Уверен, что ты сейчас разозлен, я могу это понять. Догадываюсь, что у тебя возникло множество вопросов и сомнений относительно моей... просьбы. Откажешься ли ты? Скорее всего, да. Уверен ли я в том, что Монолит тебя примет? Нет, не уверен. Изменится что-нибудь после того, как ты доберешься до ЧАЭС и доберешься ли вообще? Не знаю. Услышит Монолит чужую просьбу, оставшись глухим по отношению к твоей заветной мечте? Вряд ли. Наконец, есть ли шансы на то, что даже услышав, он ее выполнит? Один из тысячи. И даже этот ничтожный шанс не оставляет нам выбора. Буду с тобой откровенен. Сталкер Лунь. Да, я понимаю, как это сейчас прозвучит. Человечество вскоре прекратит свое существование. В лучшем случае нам осталось 5 лет, в худшем – меньше 2. Я ни в коем случае не пытаюсь записать тебя в спасители мира, но, возможно, от тебя зависит, будем ли мы ликвидированы под корень до последнего человека, или же некоторым из нас будет дана возможность выжить. И еще, я гарантирую вам, тебе и Хип, что если вы доберетесь до Монолита, то, по крайней мере, вы выживете. Гарантирую, сталкер. Не спрашивай, откуда я это знаю. Я уже привык к тому, что некоторые знания сами приходят ко мне из зоны, и хотя они не предоставляли мне ответа на главный вопрос, они всегда были истинными. Пусть это тоже будет причиной, по которой вам следует туда идти. Одни вы не доберетесь до саркофага, у вас будет проводник. Думаю, один из лучших проводников, которые когда-либо существовали в зоне. Но будь с ней осторожен, Лун. Какой бы человечной она тебе ни казалась, знай, что это не человек и никогда им не станет. Она разумна, да, но разум существ зоны построен по совершенно иным законам, нежели у нас. Я пытался привить ей человеческое. Бесполезная это была затея. Я словно пытался написать картину на окне. Краски ложатся легко, рисунок получается правильным, красивым, но стекло остается стеклом, оно не впитает красителей, и солнечный свет со временем уничтожит всю работу. Пеночка разыщет тебя, когда наступит подходящее время. Думаю, что это случится примерно через месяц, может 2. Мне остается только надеяться, что за этот месяц свет солнца не будет слишком ярким, а краски, которыми я рисовал, окажутся качественными и стойкими. Видишь, Лун, сколько надеюсь, если и может быть я разбросал на твоем пути. Ты уж прости старика. Последнее. Передай диски указанным на них адресатам. Это важно. К тому же это снимет с тебя подозрение в причастности к... Ну, думаю, ты понял к чему. У меня, пожалуй, все. Да, ты уже возвращаешься из своей самовольной ходки. Что же, пойду устрою тебе выволочку за нарушение больничного режима. Сохрани себя, сталкер. Обязательно сохрани. Доктор встал, подошел к камере, и пару секунд я видел только белую ткань его халата. Изображение погасло. «Ведь этого же не может быть, Лунь», — прошептал Хип. «Доктор ошибается, правда? Он раньше говорил, что его выводы бывали ошибочны. Так ведь, Лунь? Скажи, что это неправда. Не молчи!» Я не мог ничего сказать. Просто обнял Хип, прижал к груди. И она страшно взахлеб разрыдалась, вздрагивая в моих объятиях. Странно устроен человек, особенно если этот человек – сталкер. Удивительное дело, но после того, как я утешил Хип и переварил эти действительно страшные новости сам, я успокоился. Все стало понятно. Зачем идти к Монолиту, о каких водах говорил доктор, и даже окружающих людей, знакомых и незнакомых, я начал воспринимать с какой-то отстраненностью, почти равнодушием. Последние сомнения относительно похода к Монолиту отпали. Ну да, скоро кирдык всему. Да, доктор, скорее всего, прав. 2 года? 5 лет? Ну что ж, бывает, мы люди привычные. Для сталкера каждый выход в зону – этакий маленький личный Армагеддон. А на человечество, нормальному, здоровому сталкеру, обычно начхать. Мы от него сюда и ушли, отгородились от социума стеной периметра. Где-то там оно, далеко. Да и существует ли вообще оно для нас? Или просто мерещится? Да, уходили туда артефакты, шкуры и головы мутантов, чтобы там превратиться в различные полезные сталкеру барахло, продукты, патроны. Оттуда приходили новички, наивные, напуганные, амбициозные, одним словом, новички, которых вскоре перетрут жернова зоны, сделав из одних муку, из других – отруби, а из третьих и вовсе мертвую придорожную пыль, без имени, без памяти, без следа. Действительно, странно устроен сталкер. Одной из первых связанных мыслей после, мягко говоря, оглушительной новости была следующая. Вот блин, ежели человечество накроется, то где же снарягу и патроны брать? Без консервов тоже как-то грустно будет. И черт, кому же тогда хабар продавать? Нормальная такая мысль, сталкерская. Подлинный ужас всей ситуации приходил постепенно. Слишком свежи были еще в моей памяти подвалы и бомбоубежища с группами БВП. Ржавые, шелушащиеся двери, часто запертые изнутри. И когда видишь эти засовы, когда корябаешь их ножом, просунутым в дверную щель, то уже знаешь, что увидишь там, во мраке подвалов, ставших могильниками. Нет, не кости. Хотя и кости тоже есть, но не они сразу привлекают внимание. Вначале ты видишь тряпье. Грязные, покоробившиеся, пестрые тряпки, лежащие неопрятными горками, холмиками, пластами. Пальто, пиджаки, брюки, платьица, сумочки, ботинки с приставшей к протекторам грязью. А кости в этих холмиках различаешь уже потом, когда приглядишься. Нет, не выбеленные редким в зоне солнцем, не такие, как на поверхности, к виду которых давно привык. Красно-коричневые, темно-серые, рыжие черепа, позвонки, кисти рук, суставы, погрызенные крысами. Делаешь снимок, второй, третий. А потом, когда отсняты страшные кадры, собираешь все документы, какие сможешь найти. Слипшийся, почерневший паспорт. Еще один испорченный свет плесенью. Его надо брать осторожно. Ядовитая теперь эта книжечка. Ожог от спор может быть нешуточный. Свидетельство о рождении. Студенческий билет. На фото молодой улыбчивый парень с непослушным вихром, челкой. Откуда ему было знать, что у берегов реки Тетерев нельзя, ни в коем случае нельзя прятаться от выброса под землю? Что там самая смерть. Напротив, забираться нужно вверх, на деревья, крыши, хотя бы на островы легковушек, но только чтобы от земли подальше. Да и знал ли он вообще, что такое выброс? В потере гражданского населения в результате локальной невыясненного характера катастрофы 2007 года добавится и твоя фамилия, парень. Обнаружил лунь в селе Степное, в квадрате, сектор, номер акта. Обнаружил сионист в ПГТ и ловище, в квадрате, сектор, номер акта. А теперь, сталкер, представь, какие горы тряпья и костей будут лежать на улицах многомиллионных городов. Сколько его будет там, где сейчас смеются и плачут, дружат и ссорятся, рожают детей, где еще не знают о том, что очень скоро по их солнечным улочкам прогуляется смерть. Пожелтеет листва в скверах и парках, обычная детская площадка с песочницей, качелями и забытой на лавочке куклой станет смертельно опасной, а на клумбах под ослепшими окнами вместо астр и физалиса вырастут красные стрелы снорчего чеснока и тонкие острые ленты пальцереза. Представь это, сталкер, и попробуй спокойно заснуть. Хип, видимо, поняла это гораздо раньше меня. Или, может быть, просто почувствовала своим девичьим тонким чутьем. Она теперь часто плакала по ночам, а днем не отходила ни на шаг, и я по мере сил старался хоть как-то ее утешить. Отвлекалась от своих тяжелых мыслей Хип только во время рейдов в зону. Там плохие думки отбрасывать надо. Зона их не терпит, и стажер буквально оживал на глазах, а между ходками постоянно нудил. «Ну, Лунь, когда опять пойдем?» «Скоро», — отвечал я. Ходить в зону теперь нужно было часто. Поганцы из администрации НИИ, узнав о плачевном состоянии сталкера Луня, ничтоже сумняшися, запустили лапу в его электронную сокровищницу. Выгребли с моего счета почти все. Значилась в договоре такая статейка, согласно которой деньги сгинувшего сталкера переходили на нужды НИИ. С условием, правда, что он и сталкер-наследника не имел. Но, как показала практика, наследников у уголовных элементов никогда не находилось. А при попытке качать права, сталкер, претендующий на роль оного, получал ответ, который можно кратко передать как «Да кто ты такой вообще?». Под шумок, как оказалось, своих пока еще скромных сбережений лишилась и Хип. При барине такого бы не произошло. Умел он и ботаников построить, и сталкеров объединить. «Осиротели мы без тебя, барин». Впрочем, тайник, в котором я хранил наличные, оказался цел. Под Коржина я забрал несколько редких артефактов из другого тайного схрона, оборудованного на черный день. Еще одним приятным обстоятельством стало то, что хабар здорово подскочил в цене. За шаровую молнию удалось стрясти с ботаников аж 5500 в американских президентах, когда, как раньше, она стоила в лучшем случае 3. Порадоваться бы, да времена изменились. Зарабатывал сталкер Лунь на новые усиленные кольчуги, аптечки, специально для условий зоны разработанные, штучного исполнения детектор, и он, зараза, в немалую копейку влетал. По-хорошему, надо бы приобрести пару абсолютов, мощной одежи. Говорят, этому скафандру даже кисель нипочем, и не всякая электро его пробьет. Радиацию тоже замечательно держит. Одна беда. Тяжел абсолют непомерно. 17 кило вместе с гермошлемом. Попробуй, потаскай его на себе, денек. Света белого не взвидишь. С другой стороны, возле саркофага такой фон, что кольчуга тебя ну никак не спасет. Не зря. Ох, не зря доктор посылочку с жизнью передал. Погода сегодня не заладилась. С самого утра зарядил мелкий, похожий на водяную пыль, дождь. Сыпал он, тем не менее, настолько густо, что в 100 метрах от развалин столовой бывшего пионерлагеря пейзаж терялся в мутно-серой пелене. Отсюда были видны желтые глиняные откосы глубокого оврага, покосившиеся кирпичные столбики ограды, черные ребра догнивающего штакетника. За ними только серое, ватное покрывало холодной мороси. Сквозь дырявую, как решето, крышу на пол падали крупные капли воды, звонко шлепали по сопревшему линолеуму, собирались в мелкие прозрачные лужицы. Многолика зона, много у нее голосов, и одним из них, узнаваемым, привычным, был звук падающих капель. Цок, цок, шлеп, дзинь, цок, цок, цок, и тихое мелкой мороси, по ржавым подоконникам и лохмотьям рубероида, свисающим с крыши. «Мойте руки перед едой. Когда я ем, я глух и нем», — вслух зачитал Хип, выложенные на белой кафельной стенке слова. «Прикинь, Лунь, у нас в школе то же самое было. В таком же порядке. Ну, ни капли воображения». «Пионеру не к лицу пить, курить и есть мацу», — выдал я альтернативу. «Странно. Всплыло откуда-то из позабытой прошлой жизни». «Да, верно, оттуда. И что такое маца?» Хип рассмеялась. «Класс, надо будет сионисту рассказать». «А при чем тут сионист?» «Ну как, маца — это типа хлеб такой, еврейский. Они его на праздник едят», — просветила меня Хип. «Два часа уже, Лунь. Долго что-то гарь плывет. Как бы до вечера ждать не пришлось». «До вечера — это вряд ли. А что долго? Это хорошо. После гари в этом овражке всегда скорлупы на пару-тройку контейнеров мается. Сегодня, глядишь, и пять наберем». Скорлупа – артефакт пусть и не особо дорогой, зато массовый. Ботаники его на килограммы покупают, а кило, между прочим, 250 раньше стоило. Теперь, конечно, дороже. Внешне он ничем особо не примечателен. Натурально скорлупа, как от грецких орехов. Очень похоже. Только это потяжелее будет, цвет другой и трещит, если пальцами потереть. Что в ней такого ботаники нашли, мне было неясно. Однако в каждом номере докладов обязательно мудреная статья про эту самую скорлупу с кучей графиков и формул на пол листа. Зарождался этот артефакт исключительно в потоках гари, тяжелого коллоидного газа невыясненного происхождения. В отличие от скорлупы, гарь действительно впечатляющая вещь. И не жидкость, и газом не назовешь. Ползет себе и такая черная полоса по дну оврага, через камешки переваливает, на дым чем-то похоже, только очень густой и тяжелый. Урчит, шипит, струйками плюется. Значит, ветка на пути попалась. Или тушкан дохлый. Любую органику эта самая гарь сожрет, в самую себя переварит и дальше по низинкам тихой сапой. По этой причине дорожки гари легко видны. Чистые, словно вылизанные камешки и добела отмытый песок. Ни щепки, ни травинки. А если какой новичок по недомыслию руку сунет, то и пуговицы, если металлические, гвозди от ботинок, пряжка в светло-серой такой золе и зубы. Одни только зубы и оставляет от человека гарь. Я посмотрел в окно. Черная ленточка все еще текла во овраг по плитам дорожки. Значит, на дне этого самого оврага гарь сейчас по колено. Ну что ж, подождем, благо до темноты времени более чем достаточно. Я достал сигарету, долго чиркал подмокшими спичками. Толку ноль. Плюнув на эту затею, я убрал курево во внутренний карман. Погодка, идите ее колотить. По небу медленно ползли сплошные темно-серые тучи. Морось уверенно превращалась в облажной дождь. В разбитые окна столовой начал задувать холодный ветер. Не хотелось бы возвращаться по такой погоде. Глинистые откосы под дождем превращались в настоящий каток, и съехать с тропы в аномалию было проще простого, тем более, что этого добра здесь было навалом. Прямо, метрах в 300, разлеглась парочка мощных дуговых, и соваться туда по такой погоде я бы не стал. Слева овраг с гарью, справа какая-то непонятная бяка, на радугу немного похожа, но не она, это точно. Воздух над радугой так не дрожит и не светится, а тут натурально светомузыка, со звуком даже. Громыхает, жужжит под дождем, вспышки разные, красиво, но то, что красота это для здоровья не полезная, к гадалке не ходи. Нашел же доктор местечко для встречи. Согласно записям доктора, пенка должна прийти именно сюда. Здесь либо состоится рандеву, либо в самой столовой, в уголке, появится условный знак – пирамидка камней. Как-то это все ненадежно, расплывчато, слишком много «если». А ну как забыла пенка, кто же ее знает? Или просто ушла в зону, какое ей дело до людей? Доктор сам говорил, что она не человек. На сталкера нарвалась. Второй месяц на исходе, в пятый раз уже сюда приходим, и ничего. Как бы не пришлось топать к монолиту без проводника. Тогда дело совсем дрянь. И поганое же здесь местечко, если подумать. Есть в зоне мрачные, неприятные уголки. Коржины, вот, например, или тот же Агропром. Станция там есть железнодорожная. Памятная станция. До сих пор снится, сволочь. Но с пионерлагерем «Звездочка» даже ее, заразу, сравнить нельзя. Гнобило меня здесь нешуточно, причем по совершенно дурацкой причине. Сказать кому, насмех поднимут. Пионеры, блин. Статуи эти чертовы. Насмотрелся я в зоне всякого. Врагу не пожелаешь. Все видел. И человечину по стенкам размазанную, и что жарко со сталкером делает, и зомби с полными черепушками опарышей, и как эти самые опарыши из носов сыплются, тоже вряд ли забуду. Тошнило поначалу от всего этого. Ох, как тошнило. Желчью, до спазмов пустого желудка, до боли в глазах. А потом попривык. И после всего этого парочка пионеров гипсовых меня просто в натуральную депрессию вгоняет. И вроде ничего такого нет в них. Подумаешь, гарнист да барабанщик. Ну, понятное дело, уделал их климат зоны здорово. Зеленью да пятнами черными покрылись, гипс потрескался, заплесневел. Но вот улыбки остались. Улыбки, черт бы их подрал. Хотел я по ним с саги картечью дать, да хип не поймет. Напугаю еще девочку. С чего это интересно, лунь по статуям патроны жжет? Не началось ли опять? Про себя я решил, что обязательно снесу эту гадость. Сколько ни отводи взгляд от слепых гипсовых глаз и улыбочек этих мерзких, бессмысленных, а все равно потом посмотришь. Притягивает. Страшное что-то есть, безобразное, в их грязно-белом цвете, в пятнах этих, оспинах черных, руках, в вечном салюте вздернутых, и все это на фоне хмари и кустов почерневших. Хип порылась в карманах и выудила сделанную под зиппо потертую зажигалку, пощелкала клавишей. «Надо же, еще горит. Держи, лунь». «Спасибо». Я прикурил от крошечного, похожего на синий шарик огонька, вернул зажигалку. Хип тут же убрала ее в карман. «Слушай, хотел спросить, да все забывал. Зачем ты ее таскаешь? Вроде сигарет я у тебя не видел». «На память. Килька курила». Хип заметно погрустнела, отвернулась к окну. Ляпнул дурак. Чтобы отвлечь девушку от невеселых мыслей, я нарочито бодро встал, одернул ремень и махнул рукой в сторону бывшей спортивной площадки. «Вот что, стажер, давай-ка прошвырнемся вон до тех домиков. Думается мне, без трофеев не останемся. Аномалий там нет, но арты частенько попадаются. Ну, двинули». Трое суток в зоне не то чтобы много, бывало и больше, но вымотались мы здорово. Две ночевки в полузатопленном подвале котельной. Спать пришлось на грудах гнилых и насквозь мокрых досок. Кольчуга М, костюм непромокаемый, но из-за пробивавшегося сквозь многослойную ткань холода создавалось полное впечатление, что мы вымокли до нитки. Третья ночевка состоялась в ржавом гараже, и выспаться также не получилось. Мы поочередно дежурили, держа под прицелом дырявую дверь с хлипким засовом. А вокруг гаража кто-то всю ночь шуршал жухлой травой и изредка пищал, почти на ультразвуке. Хотелось думать, что это была не кикимора. Впрочем, ходку эту неудачной никак не назовешь. Одной скорлупы набрали столько, что пришлось высыпать ее из контейнеров прямо в рюкзаки. Арт этот не радиоактивный и для здоровья не вредный, но тащить почти 9 кило тоже было непросто. Контейнеры нам нужны были под другие артефакты. Хип надыбала крошечную, но достаточно мощную золотую рыбку и пару штук чертовой крови. Я нашел радужное кольцо и приличный ком рыжего воска, не считая 5 трутовиков и 2 великолепных острых пленок. На обратном пути, уже недалеко от периметра, я снял с куста узел, довольно редкую вещь даже в глубине зоны. Удивительно невзрачный на вид, этот артефакт напоминал пучок тонкого серого шпагата, скрученный в тугой жгут. И не скажешь, что пучок этот 10 тысяч в зеленых деньгах стоит. Не скажешь, пока в руки не возьмешь. Твердый, как камень, весит он меньше, чем тополиный пух. На землю бросаешь, и он медленно, так плавно опускается, ветерком его колышет. Чудная, ей-богу, штука, и пользы от нее никакой вроде нет. Но физики НИИ за нее черту душу продать готовы. Я не я буду, если с них пятнашку за узел не стрясу. А еще лучше сразу бартерную сделку. Ботаники списывают 2 новейшие кольчуги 2М и теряют в зоне модернизированный детектор, взамен находя узел, острые пленки и, да ладно, чего уж там, всю скорлупу и золотую рыбку. На пропускнике никаких проблем не возникло. Нам даже не пришлось использовать новенькие идентификационные карты. Я лучезарно улыбнулся сытому, килоэток на 130, сержанту со соловьиным взглядом. Военнослужащий что-то глухо буркнул и махнул рукой. Мол, проходите, не задерживайтесь. На бар я даже не посмотрел. Туда теперь ни ногой, как бы не хотелось после зоны пропустить каплю горячительного в организм. Сходим сначала в НИИ, сольем хабар, потом домой, отсыпаться. «Лун, чертяка, ты что ли?» Я обернулся. Из пропускника выходил лихо. «Ё-моё, точно! А мы с ребятами все думаем. Где тебя носит? Чего не заходишь?» «Здоров, будь лихо!» Я пожал жесткую ладонь, хлопнул сталкера по плечу. «А куда заходить? В эту, как ее, южную ночь?» «Лунь, ну, есть такая штука на свете, ПМК называется. Ценная, я тебе скажу, вещица. Про погоду там, карту, про выбросы, хабар разный написано. Буковки знакомые посмотреть можно, хотя бы даже в новостях. Ну, а если читать совсем не любим, то...» Лихо кивнул в сторону бара. «Ё-моё! Вывески с красоткой уже не было. Вместо нее мигала зелеными и красными огоньками незамысловатая иллюминация вокруг куска крашеной жести с надписью «Бар». «А в ней не ходи, не пустят. Куда нам с суконным рылом да в калашный ряд? Айда по маленькой после ходки. Бивень там теперь заправляет. Куцева уволили. Сам увольнял». Лихо ухмыльнулся и продемонстрировал здоровенный кулак. «В таком случае идем. По маленькой и в самом деле не помешает», — согласился я. «В натуре, мужики, кукла это была! Я, блин, чуть в штаны не наделал! Жуть, ю!» «Трепло! Слышь, бушмен, да ты, видать, с армейских возвращался!» «Ну, так с армейских, откуда знаешь?» «Вот, блин, мужики, стрёмно в этой деревеньке! Иду, значит, иду, она, сволочь, на подоконнике скачет! Куклы, ю! Такая, знаете, советская, которая еще глаза закрывают! Ю, мужики, охренеть! Прыг, блин, скок, руками машет! И зенки ее в башке перекатываются, гремят. Ю! Ю, я, блин, чуть уже в штаны! Но говорю же, с армейских бушмен топал. Слыхал я, что там местные мутантный сорт конопли вывели. Псевдошмаль называется. Говорят, башню на раз сносит. Страшная штука. Слышь, друг, завязывал бы ты с этой дрянью, а то в штаны в самом деле нафигачишь. Сиди потом с тобой за одним столом. Га-га-га! Да че вы, блин, во, глядите, ю! Бушмен рванул тесемки рюкзака, достал из него большой контейнер, отвернул крышку. На пол бара вывалилась обгоревшая кукла. «Иди, твою налево!» — выдохнул кто-то. Кукла зашевелилась. Медленно поднялись и опустились руки, заскрипел песок в пластмассовых суставах, повернулась голова. Кукла словно осматривала помещение. «Слышь, бушмен, ты вообще офигел! Ты чё, блин, творишь? Жить надоело, но...» «А чё такое? Нахрена ты её вообще трогал? Знаешь, что с такими чудилами в зоне бывает? Да ещё и сюда припёр, дебил!» «Она чё, того? Хрен её знает. Это, блин, зона!» «Вот дебил, а! В следующий раз кикимору потрогай, идиот!» «Слышь, мужики, а может, это типа артефакт? Мой кореш на медне дверную ручку ботаном за 3500 продал!» Бивень отложил в сторону полотенце, которым только что насухо вытирал стаканы, поскрипывая протезами, вышел из застойки. «Ну, артефакт это. Темпоральная складка, ботаники ее так называют. А ты, парень, натурально в рубашке родился. Гадостная эта штука, непредсказуемая». Бармен осторожно пододвинул куклу к контейнеру ручкой от швабры. «Забирай ее отсюда и побыстрее. Дома не храни». «Лунь, а чего она шевелится?» — тихонько спросила Хип. «Кто же ее знает?» — я пожал плечами. «Вроде читал про такое в докладах. Кажется, там что-то со временем не так. 30 лет назад с ней девчушка какая-нибудь игралась. Ну а кукла теперь повторяет все движения. Складка времени, пограничный объект, ну все такое. Ну помнишь, школа бывшая, к которой подходить вообще нельзя?» «Ага», — Хип поежилась. «До сих пор звонки слышны. Бррр». «Ну вот, из той же оперы. Правда, насчет времени это не доказано. Так, гипотеза». «Зона», — прошептала Хип. «Вот это точно ты сказала. Зона», — кивнул Лихо. «Да только сдается мне, что фигня это насчет времени. Не, здесь другое. Совсем другое. Дома вот, например. Идешь мимо них, особенно если ночью, и кажется, что они как будто стонут, что ли, тоскуют, наверное. В Коржине квартира одна есть, ночевал там. И всю ночь на кухне кто-то тихонько так жалобно плакал, словно ребенок. Я пару раз заглядывал туда, пусто, конечно, и плач сразу смолкал. А потом опять, еле слышно, как во сне дети плачут, похоже очень. Ох, и жутко мне там было. И сдается мне, это сам дом плакал. Не только людям в зоне страшно бывает». «Эй, Лихо, да ты, похоже, перегораешь. Ишь, чего выдумал? Дома стонут. Такого даже здесь не случается». Прохрипел с соседнего столика незнакомый мне сталкер в залатанном комбинезоне. «Ты это, того, фантазер!» «Типун тебе на язык, батл!» — огрызнулся Лихо. «Смотри, сам не перегори, блин! А не веришь? Вон, сходи к Мешковской восьмилетке уточком, послушай, а потом уже трынди. Звонки там до сих пор по расписанию, часы сверять можно. В саму школу только не суйся, а то ума хватит». «Да, батл в натуре, сам слышал», — кивнул гоп-стоп. «Восьмилетка эта вообще стрёмная. Мячик там во дворе лежит, под турниками. Со второй лежит под солнышком, да дождичком. А как будто только вчера его там забыли. Как новенький, блестит даже. Рядом с ним сталкер какой-то грабанулся. Так уже и костей не видать. А мячику хоть бы что». «Не какой-то, а Герасим. Мировой был мужик». Лихо разлил остатки водки по 4 пластиковым стаканчикам. «Ну, братья и сестры, давайте за тех, кто не вернулся из зоны». «Слышь, Бивень, а водка-то паленая!» — скривился гоп-стоп. «Не бери ее больше». Водка действительно была дрянная. Да и колбаса тоже далеко не фонтан. Одна соя и перемолотые хрящи. Плохо все-таки без барина. «Найди хорошую, буду благодарен!» — с раздражением в голосе ответил Бивень. «Зажрались вы, как я погляжу!» «О, опять!» В бар зашли двое. Один с одутловатым бледным лицом, сутулый и какой-то незаметный, сразу прошел за крайний столик, медленно сел и обвел бар острым, внимательным взглядом. Второй, молодой, дедловатый сержант с тяжелой нижней челюстью и редкой щетиной под носом, которая, видимо, должна была изображать усы, подошел к стойке. «Как обычно», — буркнул он, и бармен налил 2 рюмки коньяка. «Безнадежное это дело. Зря только время тратите», — сказал Бивень. «Сами разберемся. Объявление зачем снял?» «Ага, сталкеры там такую похабень нацарапали, смотреть стыдно. Дохлый номер, ребята». «Разберемся», — повторил сержант. «Так, значит, внимание всем. Граждане, имеющие опыт выживания в зоне, приглашаем вас поработать на благо родной страны. Оклад от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. плюс премиальные и оплачиваемый отпуск. Жилье бесплатно. Вакансии. Старший лаборант и инструктор. А иди ты. Вы что ли бумажку тут повесили? Какая зона? Братец, ты что-то попутал. Здесь таких нет. Замануха. О, Василий Андреевич, что я вам говорил? Сержант картинно развел руками. Бесполезно с этими разговаривать. Кодла. А в зуб? Поинтересовался бушмен. Рискни здоровьем, окрысился сержант. Сейчас взвод ОМОНа пришлю, устроит вам маски-шоу. Помолчи, Коля. Бледный досадливо махнул рукой. Нельзя так. К людям подход нужен, уважение. Мужики, такое дело. Не от хорошей жизни мы к вам пришли. Люди у нас гибнут. Ученые, солдаты, лаборанты. Только вы можете помочь. Не я вас прошу, страна просит. А что такое? Спросил Фреон. А такое, мужики, что зон теперь аж целых три. Василий Андреевич, секретно же, зашептал сержант. Фиг с ним, тоже мне секрет. Все уж знают. Ну, что скажете? Фреон помолчал, допил пиво и с хрустом смял пустую банку. «Расскажу я вам историю, ребята. Жил-был на белом свете дядя Гриша. Были у дяди Гриши жена и дочка. И работа была интересная, нужная. Ковал Гриша оружие для родной страны. Гордился он и страной своей, и работой тоже гордился, потому как был дядя Гриша патриот. А вот жена у него патриотом не была». Достали ее пустые макароны да сырые коммуналки. Надоело ей платье свои старые штопать. Ушла от дяди Гриши жена к москвичу с квартирой. Осталась у него дочка, умница. «Ничего», — сказал дядя Гриша, — «переживем». И дальше стал работать на родную страну и пустые макароны есть, потому что он был патриот. Город, где жил дядя Гриша, был закрытый, а в городе этом был завод секретный. И так случилось, что и город этот... и завод стране вдруг не нужны стали. Остался Гриша без работы. «Ничего», — сказал он, — «и это переживем, хоть и макарон не стало». Тогда стал дядя Гриша фермером. Землю вспахал, свинок, курочек завел на кредит банковский, коптильню построил даже, окорока, колбасы хорошие делал. Люди хвалили. И начала родная страна всяких разных чиновников да инспекторов к дяде Грише посылать. И кормились они с Гришей нехило. Ладно, пережил и это многострадальный дядя. Братков вот не пережил. Не поверили братки, что все до них уже чиновники скушали. И запылала ферма ясным пламенем вместе со свинками и курочками. А банк забрал у него квартирку. Пошел дядя Гриша в милицию, которая его берегла. И послали там дядю в короткое путешествие. И пошел Гриша. И поселился в подвальчике, и грузчиком на складе работал. А дочка его в 8 класс пошла, когда врачи у нее болезнь нашли. Завод секретный, оказывается, для здоровья совсем не полезный был, особенно детского. И побежал дядя Гриша по инстанциям дочкину жизнь вымаливать. И вторично послала его родная страна. Схоронил Гриша дочь свою, посмотрел на все эти дела и исчез. А вместо него сталкер Фреон появился. И Фреон этот патриотом не был. Все тебе ясно, Василий Андреевич. Так что канай отсюда вместе со своей страной и больше здесь не появляйся. Ладно, черт с ней со страной, неожиданно легко согласился Бледный. О людях подумайте, они же умирают там, и у них семьи есть, жены, дети. От вас только требуется научить или проводниками поработать. Деньгами не обидим. С каким-то презрительным пониманием добавил он. «А вы, наверное, на работу приглашаете? Ну, там, объявления, горы золотые. Милости просим?» — спросил Гоп-стоп. «Ну да». «Ну и дурачье. Никто к вам не пойдет. Вы бы колючкой зону оградили, таблички повесили. Не влезай, убьет. Вышек с солдатней понатыкали. У нас как? Раз страна просит, значит, это хрень и замануха, и ничего хорошего там не будет. А вот ежели забор и охрана, да вход запрещен». Значит, что-то ценное от народа прячут. Скажите только солдатне своей, чтобы в людей не стреляли. Глаза Гоп-стопа на секунду потемнели. Пусть для вида только маячит. И через 1-2 месяца бар откройте. И будут вам и проводники, и хабар, и всяческая благодать. Все вас учить надо, как дети, честное слово». «Ха-ха-ха, точно, мужики, гоп-стоп сказал, все так». «Хм». Бледный махнул рюмку коньяка, кивнул сержанту, и они вышли из бара. «Барихло, три зоны», — бушмен проводил взглядом сержанта. «Это только у нас их три. У америкосов тоже есть, и говорят, нехилые. Половина Невады. На Новой Земле точно. И в Семипалатинске. Это что же, мужики, получается? Плодятся они, что ли?» «Под Челябинском уже арты находят. Медузы, вывертые, по мелочи, в общем. Может, махнуть туда?» «Флаг в руки. Давай, вон тот мордатый тебя дожидается. Все думает, как же мы там в Челябинске без шкета? Кто же нам капли со свалки носить будет?» «Да там у свалки, наверное, нет. Зато капли есть. На больше-то рассчитывать не приходится. Так ведь, великий сталкер Шкет?» «Да пошел ты! Кого послал?» «Начинается», — буркнул Хип. «Детский сад, блин. Спокойно посидеть не дают». «А ладно. Поорут, да успокоятся. Первый раз, что ли?» Я подобрал с пола рюкзаки, кивнул бивню. «Принимай товар, хозяин». Кольчуга 2М порадовала. Действительно, порадовала. Эх, такой костюм, да пораньше бы. Молодцы разработчики, ничего не скажешь. Такое ощущение, что прислушались они к чаяниям сталкера Луня. На что хороша была предыдущая модель, но это вот, да, просто здорово. Легкая керамическая броня, и уже не в виде мелкой чешуи, как раньше, а аккуратными пластиночками внахлёст. И сами пластиночки хороши. Солидные такие, широкие. Если верить бивню, пистолетную пулю держит без проблем. Сверху несколько слоев нетканого материала с какой-то хитрой добавкой. Изолитекс, что ли? А, неважно, как называется. Главное, прочный, как кевлар, и очень стойкий. Ни кислота, ни красный дождь не возьмут. Радиация. Да, вот с радиацией такая же беда, что и в старой модели. Слабенько, что уж тут. Спасибо, хоть от разрядов немного заизолировали. В остальном... все та же старая добрая кольчуга М. Здорово, что ни берцы, ни разгрузку никакими нововведениями не напичкали. Лучший, как известно, иногда враг хорошего. «Чего мне стоило эти костюмчики для вас выцыганить?» — буркнул бивень. «Уперлись эти ботанические жлобы, ни в какую. У самих, мол, на складе всего дюжина. Бери, бивень, ксеноны, со скидкой. А нафиг они мне нужны? Зеленым разве что продавать, такие они уже плюются. Ты, Лунь, это... не говори, что я тебе кольчуги добыл. Всю плешь сталкеры проедят». «Спасибо, дружище. За такие жертвы в качестве компенсации забирай старые. Состояние у них отменное. Продаж без проблем». «А вот за это вам от меня благодарность». Бивень охотно забрал наши кольчуги, М. Сноровисто спрятал в шкаф. «Ну и списочек тут у вас. Далече собрались?» «Далече». Вздохнул я, и бармен, поскрипывая протезами, начал ходить вдоль стеллажей, набирая консервы, патроны, фильтры. И стало мне вдруг страшно. Смотрел я на то, как ложатся на стол банки с тушенкой, пачки патронов, галеты, бинты, и нехорошо мне было от этого зрелища. Все, и костюмы есть, и детектор новый, и рюкзаки по завязку набиты. Теперь только идти. И в первый раз я действительно всерьез пожалел, что толкнуло меня нелегкое на сталкерскую дорожку. Было, конечно, и раньше. Часто было так, что зарекался сталкер Лунь в зону ходить. Но выбросы утихали, мутанты уходили, заживали раны, отлеживался Лунь и усмехался потом. Надо же, какой пустяк! А сколько дурных мыслей в голову пришло! И в тени сидел, люто ненавидя зону, и заодно весь белый свет. И окончательно и бесповоротно завязывал с зоной не раз, а все равно потом уходил. Но такого, чтобы инстинкт настойчиво не шептал даже, а буквально орал «не ходи», еще не было. Ни разу. «Как-то мне не по себе, Лунь». Хип поежилась и зачем-то стала царапать ногтем наклейку на консервной банке. «Прорвемся, стажер. А что я мог еще сказать?» В своей рецензии на статью профессора Зотова В.И. я, пожалуй, впервые за много лет не удержусь от резкой критики. Засилье псевдонаучного бреда, уважаемый коллега, ни в коей мере не должно касаться людей, смеющих называть себя учеными. Тем более обидно то, что в предыдущих своих работах вы приятно поражали меня смелостью научной мысли, строгими, выверенными умозаключениями и прекрасной экспериментальной практикой. Право, не ожидал я такого от вас, коллега. С подобными заявлениями уместно было бы выступать на сборищах каких-нибудь сектантов, но уж никак не на научном совете. Что вы себе позволяете? Самое интересное, что никто из ученого совета не отреагировал должным образом ни на само выступление Зотова В.И., ни на то, что статья, практически полностью повторяющая данные, с позволения сказать, выступления, была опубликована в докладах. Это форменное безобразие. Мне стыдно даже разбирать подобные в рецензии, просто повторять некоторые тезисы доклада вне моих сил. Скажу лишь, что для ученого безнравственно и в высшей степени безответственно заниматься предсказаниями конца света, иммунных реакций планеты и прочего ненаучно-фантастического бреда. Это упрек с моей стороны и вам, уважаемые члены научного совета. Действительный член РАН, академик Смирнов Д.Я. «О как!» Хип закончила чтение вслух и отложила последний номер докладов. «Вот сволочь! За такие вещи в приличном обществе морду бьют!» «Когда выходим, Лунь?» — совсем тихо спросила она. «Завтра, стажер. Дойдем до пионерлагеря, подождем еще немного и вперед. Спасать человечество!» Я подавил нервное хихиканье, прикрепил к шомполу свежий кусок ветоши и начал доводить ствол сайги до зеркального блеска. «Пистолеты почистила?» «Вчера еще», — вздохнула Хип. «Как думаешь, Лунь, дойдем мы без пенки?» «Замечательный вопрос. Хотелось бы мне знать на него ответ». «Обязательно дойдем, стажер». «А почему шепотом?» «Чтоб зона не услышала», — подмигнул я. «Ну, что у нас там дальше по плану?» А дальше у нас был праздник. На деньги, оставшиеся после покупки необходимого снаряжения, затоварились мы с Хип бутылкой хорошего вина, какими-то разносолами из недавно открывшегося в Чернобыле 7 мини-маркета и сервировали вполне приличный ужин при свечах. Я запустил на персоналке диск с музыкой, и мы провели этот вечер так, словно он был последним в нашей жизни. Как знать, может и в самом деле последним. «Все, привал», — скомандовал я, сбрасывая рюкзак. «Отмахали мы сегодня прилично, но до бывшего пионерлагеря оставался еще по меньшей мере десяток километров. До темноты точно не дойдем, тем более, что после полудня на землю лег густой туман, а в тумане уважающий себя сталкер ходить не станет. Звуки искажаются, аномалию проморгать можно на раз, в общем, для ходки погода неудачная. Зато для ночевки место очень хорошее. Старый кордон, брошенный сталкерами после третьей. Глухо здесь теперь, аномалий почти нет, но и хабара тоже не найдешь, поэтому посещался сталкерами бывший кордон редко и неохотно. Но в качестве укрытия на ночь лучшего места и не найти. Глубокий бетонный бункер какого-то давным-давно сгинувшего торговца был, как мне кажется, самым безопасным местом в зоне, если таковое вообще можно представить. «Деревня какая-то», — Хи посмотрела проваленные крыши, горки ржавых консервных банок в бурьяне, остов Нивы. «Ну, походу, жили здесь. Вон кострич сколько осталось». «Это, стажер, в некотором роде знаменитое место. Кордон, он же деревня новичков. Многие нынешние ветераны здесь начинали. Тут был большой лагерь сталкеров, пока третья не шарахнула. А вон там, за холмами, раньше армейский блокпост был, ворота зоны. Мало что от него осталось. Кислотной колючкой все заросло, да жгучим пухом». «Шорох, протяжный стон, и не поймешь где, туман». «Помогите кто-нибудь!» «Тихо, Хип!» Я прислушался. Стон повторился. Коротко, сухо треснула веточка. «Подожди здесь!» Я кивнул на ближайший дом. «Похоже, вляпался какой-то дурак в присоску. Я сейчас». Хоть и не богат кордон на аномалии, но глухари и присоски все же встречаются. Не смертельны эти штуки сами по себе. Первые оглушают минимум на сутки, только звон в ушах стоит. Вторые подлюги приковывают. Если в лес, то как муха на липкой бумаге барахтаться будешь. крепко схватывает присоска. Одному нипочем не выбраться. Правда, чтобы влезть в нее, особый талант нужен. Хорошо видна аномалия. Даже зеленый новичок за 10 шагов разглядит и спросит, что это там, мол, в траве серебрится. Я ошибся. Не в присоске было дело. Молодой парень в сильно изношенном, явно с чужого плеча комбинезоне, лежал на боку, держась обеими руками за живот и негромко протяжно стонал. «Что случилось?» «Снорк! Зараза! Помоги!» «Потерпи, сейчас полегче станет». Я достал из бокового кармана аптечку, выковырнул из нее шприц с анестетином. «Снорк, значит?» «Ох, и скверные раны после этой твари остаются. Легкими их никак не назовешь. Без мощных антибиотиков пиши пропало. Нагноится, гангрена пойдет. А если проникающее, то дело совсем дрянь». «Спокойно, не дергайся, это обезболивающее». Я склонился над раненым. «Сильно он тебя?» «Не». Паренек вдруг улыбнулся, а мир исчез в короткой ослепительной вспышке. Ох, черт. Вся правая сторона головы раскалывалась от тупой пульсирующей боли. Глаза отказывались открываться. Во рту стоял соленый привкус. В ушах шумел прибой. Ныли связанные, начинающие затекать руки. «Ты придурок! А ну как сдохнет! Нахрена ты его так долбанул? У жмура про тайники спрашивать будешь?» «Ништяк, очухается. Я ж слегонца». «Видел я, как слегонца. Если окочурится, я тебя, падла, самого за хабаром в зону пошлю». «Эй, бугор, ты базар-то фильтруй, а то как бы чего не вышло. Случайно так». «Слегонца». «Ну ты оборзел в натуре. Кому диктуешь, сявка?» «Прав, зуб. Хоть ты и босс, а пацанов огорчать не надо. Гляди, очухался. Эй, олень, глазки-то открой». Чьи-то руки грубо дернули меня за шиворот, подняли. «Сидеть, на...» «Муха, сметнись за сюрпризом». Мне, наконец, удалось разлепить опухшие веки. «Здорово, Лунь! Давненько не виделись!» «Саранча! Прав был барин!» — прохрипел я. «Это в чем же прав был покойничек?» — поинтересовался Саранча. Здоровенный, под 2 метра ростом, детина с тупым взглядом и похожим на полную луну угреватым лицом. Старый знакомый. Угораздило меня как-то раз даже в ходку с ним отправиться. «Мой крестник!» Ночью сожрал бывший сталкер свой 3-дневный рацион и половину моего, после чего смотался по-английски. Говорил потом, что страшно в зоне стало, вот и ушел. А я, как дурак, его 2 суток по холмам да буеракам искал. Набил я ему потом морду, и до хип-стажеров у меня больше не было. «А в том, что сволочь ты...» Я поискал глазами хип. От сердца отлегло. В подвале, кроме меня, саранчи и еще 4 молодчиков бандитского вида, никого больше не было. Ушла. Умница, Хип. И даже жестокий удар армейского ботинка по ребрам не мог стереть с моего лица улыбку. «Хамите, парниша», — сказал Саранча. «Нехорошо, Лунь, так со старыми друзьями». «О, ништяк у тебя рыло погоняло было. В натуре, Саранча. Жрать ты гораст», — заметил один из бандитов. «Ну, дык, вы че сюда базарить пришли?» — захрипел прокуренным басом еще один, деловито копающийся в моем рюкзаке. «Рыло, урод! Ты чё фуфлоном толкнул насчет этого оленя? Он пустой, но... Аптечки да консервы, ни одного арта. Нахрена мы его столько времени пасли?» «Не кипишись, бугор. Он и без артов нехило упакован. Волына не дешевая, костюмчик тоже богатый». Саранча поднял руки. «И схрона у него есть». «Так он тебе и расколется, на...» «Расколется, когда мы шмару его сначала по кругу пустим, а потом глазки ей малость поцарапаем этой вот иголочкой». Саранча, ухмыляясь, продемонстрировал шприц-тюбик с обезболивающим. Тот самый, из моей аптечки. «Ах ты, мразь!» Я рванулся из пут, но скрутили меня крепко, похоже, проволокой. «И видали? Проняло землю. Расколется. Слышь, муха, заноси!» Муха, тощий, совсем еще молодой парень с бегающим взглядом и узким хищным лицом, затащил в подвал связанную хип. «Укусил и падла! Слышь, бугор, чур я после тебя!» «А морда не треснет?» — поинтересовался тот, кого, видимо, звали Зубом. «Ты, баклан, чуть все дело не запорол. Где должен был торчать?» «Ну, возле забора». «А какого хрена ты, урод, сюда поперся?» «Муха, захлопни пасть!» — захрипел бугор. «И ты, Зуб, тоже не воняй. С тобой вообще отдельный базар будет, падла оборзевшая. Забыл, сука, где я тебя подобрал. Напомнить? Ну чё, олень? Бандит обращался уже ко мне. Перетрём без понтов. Развяжи, поговорим. Ага, сейчас, ухмыльнулся бугор. Учти, сталкерюга, пацаны мои голодные, а муха еще и мясник. Даже мне смотреть противно, что он с бабой вытворяет. Я изо всех сил попытался разорвать путы. Проволока врезалась в кожу, по запястью поползли теплые капли. Нехорошей смертью ты сдохнешь, мразь. Все мы смертные, бугор пожал плечами. Но сначала ты, а потом я. Ну, ребята, готовьте невесту. Жениться будем. Никогда не мог представить, что обрадуюсь этому звуку. Тихий писк в ушах обычно означал одну из самых паршивых ситуаций, которые могли случиться в зоне. Тихонько, едва слышно пищит, и если кто не знает, что это, даже внимания не обратит. Бугор знал. «Контролер! Твою мать!» С неподдельным ужасом захрипел он. Окончание фразы я не расслышал. Писк в ушах превратился в сверлящий пронзительный свист, сквозь который с трудом пробился крик саранчи. Свалившись со стула и обхватив голову руками, словно это могло спасти его от пси-атаки, саранча звонко по бабье визжал, пытаясь забраться под гнилую кровать, что при его комплекции было очень непросто. Бугор молотил из автомата в проем двери, сжег патроны в белый свет, как в копеечку. Остальные бандиты бестолково метались по подвалу. Первым сдался муха. Всего один раз в жизни я видел, как меняется взгляд человека, разум которого сжигает контролер. Сначала зрачки сжимаются в точку. Затем, через пару секунд, глаза начинают смотреть в разные стороны, как у хамелеона. Правый может глядеть вниз, левый поворачивается к переносице. Агония перегорающего мозга длится недолго, всего секунд 10, и взгляд вдруг становится ясным, бессмысленным, а из приоткрывшегося рта начинает стекать струйка обильно выделяющейся слюны. Муха медленно достал из кармана макаров, оттянул затвор, и выстрелы в замкнутом пространстве подвала прозвучали громко и резко даже сквозь жестокий сверлящий свист в ушах. Первая пуля вошла в затылок бугра и вышла через глаз, вынеся за собой розовое облачко. Вторая вырвала лохмотья синтепона из старой засаленной куртки. Бугор отвесил земной поклон, словно встречая свою смерть, затем рухнул на колени и медленно завалился на бок. Муха тем временем в упор расстрелял еще одного бандита и направил пистолет на саранчу. Стрелять он не стал, потому что саранча уже поднимался с пола, и достаточно было лишь взглянуть в его лицо, чтобы понять, что свита контролера увеличилась еще на одного участника. «Хип!» — крикнул я изо всех сил. «Вода! Думай о воде!» Хип услышала, кивнула, зажмурила глаза. Река. Широкая, чистая, с прохладной водой и заросшими сосновым лесом берегами. Журчат родники, плещет о песчаный берег волна от пронесшейся по плесу моторки. Нет зоны, нет меня, нет подвала. Река. Широкая, чистая река. Только она существует на всем белом свете. Представляй ее, сталкер, ясно представляй, иначе случится с тобой нечто похуже смерти. Писк в ушах прекратился внезапно, словно его оборвали. Двое зомби, мыча и пуская слюни, топтались посреди подвала. Третий, с простреленными ногами, безуспешно пытался встать. В воздухе пахло пороховой гарью. В наступившей тишине послышалось цоканье когтей. В подвал осторожно спускался слепой пес. Крупный, с хорошего дога, он водил по сторонам безглазой мордой, сипло втягивал воздух, глухо ворчал, учуяв ненавистные запахи людей и пороха, но, подчиняясь чужой воле, шел дальше. За ним в подвал спустились еще две собаки-мутанта помельче, с лысеющими шкурами, покрытыми палевой клочковатой шерстью. Наконец послышались тихие шаги. В подвал спускался контролер. Вот и все. «Как глупо получилось», — мелькнула мысль. «Сталкеры от старости не умирают. И ты хорошо это знаешь, Лунь». «Прости, если что не так, стажер». Сгорбленная фигура в грязном плаще мягко сошла с лестницы, приблизилась к раненому зомби и долго, словно в раздумье, стояла возле него. «Плохо. Не годится. Не пойдет дальше. Убить!» — проворчал знакомый голос. «Пенка!» Длинная белая рука выстрелила из складок плаща со скоростью молнии. Сочно хрустнул проломленный череп. «Эй!» – тихонько окликнул я. В существе, которое обернулось на мой зов, от прежней пенки мало что оставалось. От известково-белого лика веяло настолько чужим, диким дыханием зоны, что по коже пробежали мурашки. Мутант по-собачьи наклонил голову, изучая меня, оскалился. Надо же, раньше не замечал, насколько у нее хищные, острые зубы. «Лунь, Хип, искать. Тебя, тебя». Да, голос ее девичий, звонкий, но ничего человеческого в нем уже не было. От картины, что рисовал доктор, на стекле остался лишь бледный призрак. «Идешь, монолит. Доктор, надо. Время». «Храгррррр!» От громкого утробного рыка зомби словно очнулись, подобрали рюкзаки и оружие, дергаясь, будто испорченные заводные куклы, начали подниматься по лестнице. Один из слепых псов приступил к трапезе, обгладывая руку мертвого бугра. Словно получив сигнал, остальные собаки присоединились к нему. Пяток тушканов, азартно визжа, запрыгнули в подвал. Запахло кровью и требухой. Под рвущие звуки, хруст, чавканье, я услышал рев не пролезшего в дверной проем голодного псевдогиганта. Пенка, не обращая внимания на свою свиту, уселась в углу и замерла, ожидая, пока мы избавимся от пут. Мне и в голову не пришло попросить ее развязать проволоку. Пускай уж там сидит, не подходит. «Время идти», — повторила она. Залив содранную на запястьях кожу асептическим спреем, я передал баллончик Хип. Муха сильно ссадил ей кожу на скуле, где теперь наливался обширный кровоподтек. Я даже немного пожалел, что пенка зомбировала бандита. Руки буквально чесались удавить подонка. А зомби? Он зомби и есть. И теперь вроде как даже и ни при чем. И неизвестно к тому же, что лучше. Настоящая смерть или такая вот жизнь? Да и можно ли назвать это жизнью даже в переносном смысле? Если контролер решил не подчинить, а просто сжечь мозг жертвы, то организм биологически умирает. А уж какие процессы приходят на смену обычным жизненным функциям, не ведают даже самые умные профессора из НИИ. Надо будет как-нибудь намекнуть Пенке, чтобы избавилась она от мертвяков в своей свите. Дни сейчас пусть и не особо жаркие, но влажные. Мацерация у бывших бандитов начнется как пить дать, а затем и гниение. А что такое зомби в слякотную погоду, мне даже и вспоминать противно. «Хм... агг...» Пенка вдруг встрепенулась. «Правильно. Большому еда. Сильный, большой, но голодный. Мясо большому». И с легкостью подхватив тело бандита, словно тот был тряпичной куклой, поволокла его к выходу. Несмотря на простреленные ноги и всмятку разбитый череп, зомби был еще жив. Он глухо булькал, мычал и словно на прощание помахивал рукой. Я уже немного попривык к подобным зрелищам, хотя и не скажу, что спокойно к ним относился. Стажера же буквально выворачивало наизнанку. Вид питающихся слепышей, хруст наверху, словно псевдогигант грыз не зомби, а методично пережевывал пригоршни леденцов, кошмарный запах требухи в подвале, а также шок от пережитого, могли запросто свести девушку с ума. Что уж там, и ветераны иногда от такого с катушек слетают. Молодцы ботаники. Хорошую они аптечку для условий зоны придумали. Кроме противовоспалительных, кровоостанавливающих и антирадиационных препаратов, имелись там замечательные шприц-тюбики со странным названием «Седатин-5». Опасные средства. Подсесть на него можно на раз. Однако же ни слеза контролера, ни армейские таблетки храбрости таким эффектом не обладали. Действительно мощная штука для самых крайних случаев. «Тихо, тихо, родная. Не смотри». Я прижал стажера к груди, отщелкнул ногтем прозрачный колпачок с иглы. «Сейчас полегче станет. Потерпи немного». Инъекция подействовала почти мгновенно. Глаза Хип быстро осоловели, рыдания и спазмы, от которых стажер едва не задыхалась, превратились в редкие, размеренные всхлипывания. «Ой, Лунь, «А потолок-то побежал?» Негромко пробормотала Хип, хихикнула и сонно осмотрела подвал. «Пойдем на улицу, а? Мне тут совсем не нравится». Я подхватил девушку на руки и начал подниматься по лестнице. И когда я думал, что Хип уже заснула, она вдруг спросила полушепотом: «Слушай, сталкер, а может, ну его, а? Ты о чем, стажер?» «Ну, к монолиту идти. За что рубимся, Лунь? Доктор умер, барин тоже. Так за кого просить будем, сталкер? За тех вон, что в подвале были? Или за соседей, что мимо меня по лестнице проходили, пока я кровью харкала? Может, так оно и надо, чтобы накрылись все эти тошноты?» «Нет, стажер, нельзя так. Много хороших людей в зоне. Да и за периметром, наверное, не перевелись еще. Доктору-то виднее было, чем нам, за что рубиться стоит. Значит, верил». Я осторожно уложил Хип на траву подальше от входа в подвал. «Отдыхай пока, а мы с Пеночкой костер зачиним». «Да, мы с Пеночкой». Мутант, похоже, не проявлял к нам никакого интереса, даже смотрел в другую сторону, сидя по-турецки и изредка ворча на свиту. Три слепых пса, подчиненных Пенкой, сразу после трапезы приступили к патрулированию деревни и окрестностей, полагаясь в основном на слух и феноменально развитое обоняние. Один зомби, пчелясь, побрел к заброшенному бункеру, где и застыл с оружием на изготовку. Тот, что некогда был саранчой, остался возле Пенки, наверное, в качестве телохранителя. И я старался на него не смотреть. Зомби широко раскрыл рот и закатил глаза, так что видны были одни только белки. «Нет, по-любому надо от этих товарищей избавляться. И чем раньше, тем лучше. А вот псевдогигант, пожалуй, действительно ценный союзник. Эки верзила. Полтонны, не меньше», — подумал я, прихлебывая из фляжки хинно-горькую слезу, сделанную по рецепту барина, земля ему пухом. Не то, конечно, настойка у покойника не в пример лучше получалась, но и эта бурда собственного давления немного разогнала тяжелые впечатления. Я даже усмехнулся своим мыслям. Скажи мне кто-нибудь раньше, что при взгляде на этакого монстра сталкер Лунь не за ружье схватится, а будет раздумывать, какой толк от него на случай драки и бывают ли вьючные псевдогиганты. Не, ну красавец, мощный зверь. Тварь действительно была что надо. Похоже, новый подвид. Таких раньше не видел. Туловище не каплей, а почти правильным шаром. Руконоги подлиннее будут, и весь щетиной зарос. Любой кабан позавидует. Улегся, страхолюдина, лапой бочину скребет, так что аж треск стоит. Клюв раззявил от удовольствия, зубки показывает. Да и зубы, кстати, тоже для псевдогиганта нетипичные. Широкие, плоские, словно пни. Такими только перетирать можно. Вот он, образина целого бандита, и перетер вместе с ботинками. То-то так хрустело на улице. Пожалуй, за фото этой тварюги ботаники бы мне не меньше 300 отвалили. А ежели еще и щетину в банку набрать, он уж сколько на дорожку начесал. Блохи у него, что ли? То и вся 1000 моя будет. Да, Луни, силен сталкерский рефлекс. Полчаса чуть не завалили, после едва не слопали, а ты сидишь и прикидываешь, сколько денег тебе за щетину дадут. Кометь. Сделав еще пару глотков, я завернул винтовую крышечку, встряхнул фляжку, где-то на 2/3 зелья в ней еще плескалось, и убрал ее в нагрудный карман. Хорошенького, как говорится, понемножку. Бывали в зоне особые деньки. Не часто, но все же бывали. На профессиональном жаргоне они назывались глушняком. Глушняк представлял собой несколько суток, в течение которых сталкер был вынужден отсиживаться в схроне, не рискуя и носа высунуть за пределы убежища. Просто внезапно, без всякой видимой причины, всю зону от края до края застилало сплошным снежно-белым туманом. Таким туманом, что не видно вытянутой руки, а вокруг шумит, словно от ветра, хоть на время глушняка устанавливается абсолютный штиль. Никто из ботаников до сих пор не знал, по каким причинам зона время от времени выкидывает такой метеорологический фокус. И если выброс, пусть худо-бедно, но можно было спрогнозировать, то глушняк был совершенно непредсказуем. Обычная в зоне серая дымка могла рассеяться к полудню, а могла и превратиться в густое облако молочного цвета, накрывающее все и вся меньше, чем за четверть часа. Сам по себе этот туман не опасен, но разве что одежда отсыреет. Не кислотный он и не радиоактивный, просто вода, мельчайшими капельками зависшая в воздухе. Однако, если накрыло сталкера этой напастью, хотя бы и в пяти шагах от надежного схрона, то это верный каюк. Даже по приборам идти было невозможно. Глушняк был довольно редким явлением, не чаще 1-2 раз в год, но жизни уносил больше, чем самый лютый выброс. Похоже, что очень скоро на ПМК придет сначала предупреждение, а потом, дня через 2, страшный список, где против каждого имени будет стоять 136 в скобках БВП, или просто «Исти», что в принципе одно и то же. Сообщение все не приходило. Мешкали почему-то ботаники. Наверное, сомневались, что накроет зону. И что они сопли на кулак мотают, мать их. Со злостью и тоской я глянул на небо. Забывал их, вроде гоп-стопа или сиониста, я не опасался. Эти-то в курсе, что означают еле заметное потепление воздуха, духота и полное безветрие. Жаль было новичков. Внимание всем! В зоне ожидается аномальная приземная облачность. Немедленно найдите убежище. Код опасности 3. Сообщение пришло на ПМК как раз в тот момент, когда все небо в считанные секунды затянуло вначале белесой дымкой, затем сплошной темно-серой пеленой, и, наконец, наступила непроглядная тьма. К этому времени я уже успел оттащить уснувшую Хип в зоненный бункер и возвращался за рюкзаками. Пришлось достать самодельный фонарик, который я в свое время смастерил из обычного, заменив слабенькую лампочку осколком солнца и приделав к нему регулятор напряжения. Не знаю, какие процессы шли в артефакте при воздействии на него слабого тока, но при 1,5 вольтах он выдавал просто яркий свет, а при 3 сиял не хуже дуговой лампы, совершенно при этом не греясь. За 2 года эксплуатации артефакт лишь немного уменьшился в объеме и покрылся серой корочкой, что, впрочем, нисколько не отразилось на мощности моего светильника. Поставив регулятор на 2 вольта, я распорол темноту ярким желтым лучом. Световое пятно выхватило из темноты заросли бурьяна, стену дома, заиграло на стеклах битых бутылок. Пенки нигде не было. Ее свита тоже пропала. В том, что глушняк не представляет опасности для существ зоны, я не сомневался. Странно было то, что пенка ушла по-английски, не предупредив даже знаком. Это мне очень не нравилось. Кто знает, насколько сильно изменился ее разум после смерти доктора. Точнее, даже не изменился, а вернулся к своему обычному состоянию. Далеко не факт, что в следующий раз ее ручные зверьки с полного одобрения хозяйки схарчат не случайную жертву, а парочку сталкеров просто потому, что другого мяса поблизости не оказалось. Насколько долго продлится память о докторе и его просьбе в голове мутанта, я даже не брался предположить. Но будь с ней осторожен, Лун. Какой бы человечной она тебе ни казалась, знай, что это не человек и никогда им не станет, вспомнилось предупреждение доктора. Эх, док, в том-то и дело, что она теперь даже не кажется человеком. Перед тем, как зайти в бункер, я посветил в небо. Опасное это явление, глушняк, что не мешает ему быть завораживающе красивым. Совсем низко, меньше чем в 10 метрах над головой, плавно колыхалось сплошное серое полотно, на котором свет фонаря оставлял четкий светлый круг. Слой теплого воздуха пока не подпускал туман к самой земле, но через минуту-другую на развалины деревни, остов грузовика, горки консервных банок бесшумно рухнут струи, колонны и целые водопады тумана, чтобы растечься по ним непрозрачными пушистыми клубами. На это стоило посмотреть. Зона умеет быть красивой, пусть даже это и гибельная красота. Первый столб тумана упал прямо в центр деревни. Белые клубы поползли от него широким кольцом. Вслед за ним рухнули с неба еще 2 ровные гладкие колонны белизны, начавшие затапливать дорогу, овраги, жидкий кустарник. И когда я уже собирался спуститься по лестнице и запереть стальную дверь бункера, кто-то надсадно закричал: «Эй, чувак, чувак, не вырубай свет, я сейчас!» Из стены тумана выбежал человек и, не переставая вопить, понесся в мою сторону. Когда он влетел в дверной проем и, споткнувшись, гулко загремел по лестнице, белая пелена окончательно поглотила деревню. Понаблюдав, как по ступенькам сползает густая дымка цвета сильно разбавленного молока, я спустился следом, не без труда закрыл тяжелую дверь и осмотрел гостя. Без сомнения, новичок. На вид чуть за 20, худощавый, плюгавый, как сказал бы барин. Комбинезон хоть и новый, но для зоны совершенно непригодный, покров 4, который был еще хуже, чем печально знаменитый ксенон. Из оружия только ПП «Шквал» образца 2011 года. Машинка, конечно, крепкая и безотказная, но мощность оставляет желать лучшего. И без того слабоватый для зоны ПМовский патрон в сочетании с коротким стволом делал оружие практически неэффективным. Из трещотки, как презрительно называли сталкеры эту модель, можно было стрелять только с одной целью – до смерти напугать атакующего мутанта. Треск при стрельбе и вправду получался оглушительный. Такая пушка опытному бродяге за даром не нужна. Но в глазах новичков магазин на 60 патронов и крутой вид ствола перекрывали все недостатки оружия. Я усмехнулся про себя. Надо же, в первый раз человека вижу, а взгляд сразу на снаряжение, да чем вооружен, какие повадки и сколько в зоне протянет. Интересная у тебя оценка людей получается, сталкер Лун. Я попытался взглянуть на парня глазами обычного человека. Получилось. Рыжие, как пламя вихры, настырно влезающие из-под кое-как повязанной банданы со скалящимися черепами. Настороженный и при этом до предела напуганный взгляд. Скуластый, веснушчатый, этакий Вовочка из детских анекдотов. Вот только побриться этому Вовочке не мешало бы. Уж больно комично выглядит редкая, словно выщипанная поросль на щеках и трясущемся подбородке. Колотит бедолагу, боится сталкер. Видать, эта ходка у него самая первая. Ишь как в трещотку свою вцепился, аж костяшки на пальцах побелели, как бы не выстрелил с перепугу. «Как звать тебя, боец?» «Философ». «А как другие зовут?» «Знаем мы вас. Имя батенька еще заслужить надо. И самому себя крестить — дурной тон». Парень немного скривился. «Ересь. Но мне нравится философ. Пушку отложи в сторонку, а то еще пальнет ненароком». «Хорошо». Ересь-философ, подпустив в голос отчаянного петуха, поспешно бросил шквал на бетонный пол бункера. ПП жалобно лязгнул. «Эх, зелень! Ну разве можно так с оружием обращаться?» «Не жилец», — с горечью подумал я. «А сколько прет их в зону, таких вот смертников? Десятками, сотнями лезут через периметр. И вояки их, конечно, видят, но не останавливают. Знают, что из сотни этих пацанов, а иногда и девчонок, получится пара-тройка сталкеров. А значит, НИИ будет получать хабар, лаборатории будут работать, и их самих, военных, то есть, в зону не погонят». Говорил как-то с одним летехой знакомым. Поведал он мне шепотом, что таблички воспрещающие висят, предупреждения через каждые полминуты из динамиков рявкают, а если не вняли дураки и все равно прут, то это уже их проблемы. И какая в сущности разница, здесь дебил загнется от пули калибр 5,45 или через неделю в мясорубке. Тем более, что раньше за отстрелянного сталкера премию и отпуск давали, а теперь просто головой кивнут и скажут: «Молодец, мол, на тебе флаг в руки и 5 нарядов вне очереди за то, что ты 2 недели назад окурок мимо урны бросил». И поняли военные, что сталкерить по закону, конечно же, нельзя, но и стрелять в сталкеров по нынешним временам нежелательно. А тем, кто не понял, начальство довольно быстро объяснило суровыми дисциплинарными взысканиями за самые пустяковые залеты. Вот и лезут в зону эти философы, клинки, звери, иногда даже терминаторы, чтобы стать со временем соплями, шмыгами и чинариками. Или никем не стать. Вон сколько костей и тряпок по зоне разбросано. И с каждым годом все больше черепов скалится из рыжей травы в вечно серое небо. Установившуюся систему естественного отбора никто, похоже, менять не собирался. Что-что, а человеческую жизнь у нас всегда умели ценить и беречь. История не только зоны, но и вообще всей страны зела богата примерами. «А я вас знаю», — уже без заикания выдал ересь. «Вы Лунь». «Интересный оборот. Я этого парня раньше не видел и, естественно, при встрече представиться не мог. Значит, со мной познакомили заочно. И откуда такая осведомленность? Бивень сказал. Что еще этот Бивень говорил? Я уже, в принципе, догадывался, что... При всем уважении к Бивню, за такие дела не мешало бы ему хорошенько дать в репу, раз это 6-7. Я хотел... Это самое... сталкером? Да, а никто не берет. Бармен сказал, что вы, может быть, и возьмете с собой. Только если... Если подкатить не в баре, а в зоне, потому как Лунь добрый и, наверное, смерть не бросит. Ага, примерно так. Ну, Бивень, ну, паскуда. Ересь тем временем начал искать глазами по бункеру. «А где друзья ваши?» «Кто?» Я несколько опешил. «Ну, Саранча, еще там были четверо из вашей команды». «Моей команды, значит?» «Оригинально. А я-то думал, откуда хвост за нами увязался?» «И грамотно, черт возьми, увязался. Я и не подозревал ничего до тех самых пор, пока по башке не саданули». Трепанул, выходит, Бивень новичку, что собирается Лунь в дальнюю ходку, так как закупил хорошего, дорогого снаряжения, и лучшего шанса увязаться за ним не выпадет. А Ересь, в свою очередь, познакомился с Саранчой, лучшим другом Луня, и, естественно, на голубом глазу и проходку, и про снаряжение все ему выложил. А дальше дело техники. Саранче осталось только подходящих шакалов найти и ненавязчиво за сталкером проследовать. У меня появилось очень сильное искушение вернуться в бар, затащить Бивню в подсобку и нанести ему множество оскорблений действием. По возможности тяжелых и запоминающихся оскорблений. «Ушли они с новыми друзьями. Похоже, совсем ушли», — вздохнул я. «Вот гады! А мне сказали, чтобы я подождал, пока они вас уговорят меня в команду принять. И стреляли тут вроде. Ну, я и решил». «Придурок. Исключительный идиот», — сонно пробурчал Хип. «Кто?» — не понял Ересь. «Дед Пыхто...» Так же сонно, растягивая слова, ответила девушка и перевернулась на другой бок. «Хочешь кино покажу, философ? Интересное, про зону». «Нет, может, потом?» «Хочешь», — я утвердительно кивнул головой. «Я бы даже сказал, мечтаешь посмотреть». Такого кино, дружище, даже в Голливуде не сделают. Я достал ПМК, вывел на экран меню, пролистал до нужной папки. Хранился там у меня воспитательный фильм, специально для таких случаев. Долго я над этим кино работал, компонуя в один ролик записи с камер наблюдения, фотоснимки, видеоотчеты ботаников. Часа на полтора получилось. И Ересь начал смотреть. Сначала со скепсисом, потом с интересом. Через 5 минут просмотра интерес сменился ужасом и отвращением. Я наблюдал, как бледнело его лицо, как он периодически отворачивался, но, увидев мой кулак, продолжал просмотр. Вот здесь жарко, довольно распространенная в зоне аномалия. А это новичок, который пришел в зону за романтикой. Морду не отворачивай, дальше гляди. Так, подходит. А вот и романтика. Смотреть, я сказал. Пришлось прихватить жесткие рыжие вихры прямо сквозь бандану и ткнуть новичка носом в экран. Это была запись зоны слежения. Теперь кино со стационарной камеры вблизи янтаря. На этот раз аномалия – стеклорез. Да, сразу двое. Первому повезло, умер мгновенно. Второй полз где-то с километр на антишоковых. Смотри, он как раз свои кишки в рюкзак складывает. Ересь взвыл, и я закрепил педагогический эффект крепким подзатыльником. Смотрим дальше. Кто тут у нас? А, это у нас Шкворень, сталкер бывший. Сначала в анфас, теперь в профиль. Он же возле бара сидит. Правда, красивый. Вот фигня. Ты зомби не видел. Ага, вот и они. Это я сам снимал на агропроме. Теперь, для его же блага, кулаком в ухо. Не сильно, но чувствительно. Серия вторая. Называется «Мутанты, как они есть». А что они есть? Правильно, они и есть сталкеров. Глянь, как красиво и романтично ужинают псевдоплоти. К сведению, жертву необычно едят, не утруждая себя предварительным убийством оной. Комментируя фильм и периодически выдавая ереси плюхи, я наблюдал, как его лицо постепенно обретает цвет простыни. парень попался впечатлительный. А на экране ПМК снорк сменял кровососа, плоть уступала место осьминогу, полюбовался ересь и на бюреров, и на болотных аистов. Наконец, нужный эффект был достигнут. Для закрепления пройденного материала я взял ересь за шкирку и потащил к двери послушать глушняк. Акустика в аномальном тумане была устрашающая. Шорох отмокающей травы, скрип старых балок в заброшенных домах. Вопли твари превращались в стоны, шепот, жалобные стенания, словно выли в непроглядной тьме потерянные души сталкеров, просились в тепло, к живым людям. «Сколько времени в зоне провел?» — спросил я парня, когда тот немного пришел в себя. 3 недели. «Это хорошо, что всего 3. Жить хочешь, ересь?» «По глазам вижу, что очень. Поверь, и я этого тоже хочу. Ну а раз в этом наши желания совпадают, то давай разработаем план дальнейших приключений». Ересь согласно кивнул. Похоже, отшибло у него желание становиться сталкером. Теперь думать надо, как бы его из зоны вытащить. Я вспомнил про вербовщиков из бара. А что? Это мысль. В общем, слушай сюда. Как глушняк схлынет, через свалку и грибную деревню мы доберемся до базы долго. Есть у меня там хорошие знакомые. Помогут. Переговорят с военными. Ты, главный, воякам скажи, что всю жизнь мечтал попасть в Челябинскую зону, артефакты добывать для страны. Тогда проблем не возникнет ни с бумажками, ни с пропусками. За периметр вывезут без вопросов. Ну а дальше сам. Сваливай при первой же возможности. А искать не станут? Конечно, станут. Но, скорее всего, недолго и не особенно тщательно. По крайней мере, лучше рискнуть и побегать, чем здесь накрыться. Из сотни таких, как ты, к концу первого года остается в лучшем случае 10, редко 15. А 3-летним стажем похвастаются 3-4. Оно тебе надо? Ну, а если здесь все так плохо, то почему вы сами не уйдете? Промямлил ересь. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Скорее всего потому, что меня не встретил в свое время умный человек и не надавал дураку по шее. Как думаешь, сколько мне лет? 30, ну, может, 35. Угадал. 34. А теперь посмотри сюда. Я сбросил на спину капюшон плаща. «Мать моя женщина!» — пискнул новичок. Поговорка «седой как лунь» подходила к сталкеру Луню по всем статьям. Не далее, как позавчера, я безуспешно пытался найти в своей шевелюре хоть одну темную прядь. Белый, однако, совсем белый. И тут ересь тихонько захлюпал носом. «Это лунь. Мне деньги очень нужны. Очень, понимаете? А у нас, в Орловской, их никак не заработаешь. Я думал, тут...» «Здесь, братец, почти все деньги уходят на то, чтобы не сдохнуть. Уж поверь мне. Патроны, оружие, оборудование, жратва — все это в нехилую копейку влетает. А того, что остается, хватает в основном на пару вечеров в баре. Разбогатеть можно, конечно, но это при редкой удаче. Сколько тебе надо?» 500 тысяч рублей. Половина лимона. Нехило, я развел руками. А почему именно зона? Ну как, это же классно на самом деле. Точнее, я раньше думал, что классно. Ни на кого там, значит, не горбатиться. Свобода, братство сталкерское, артефакты, адреналин. Это же, значит, для мужиков настоящих. Я ведь все фильмы смотрел, в газетах статьи вырезал. Даже в секцию спортивного туризма записался, чтобы это, значит, навыки иметь. Я уже примерно представлял развитие событий. Ересь тем временем продолжал. На секции с Леной познакомился. Ну, подружились. Ну, точнее так, не очень. Ей другой парень больше нравился, чем я. Хип, заинтересовавшись, приподнялась на локте, протерла слепающиеся глаза и явно приготовилась внимательно слушать. Так вот, Колька этот, ну, в общем, не бедный, хотя и урод редкостный. У него предки 3 магазинами владеют. Ленка с Коляном и зажгла. Он ее на машине катает, в кафе водит, на дискотеке. А у меня бабки за 2 дня все кончились. Я и сказал ей, что в зоне заработаю. Ересь замолчал. «А она что?» — спросила Хип. «Она? Ну, в общем, обрадовалась. Сказала, что когда я стану настоящим мужиком, она со мной будет встречаться, а Кольку бросит». «Значит, чтобы быть реальным чуваком, достаточно иметь бездонный лопатник?» С сарказмом поинтересовалась Хип, намеренно выделив интонации жаргонные слова. «Конечно», — уверенно ответил Ересь, не уловивший издевки. «Везде так». «Ух, и ни хрена себе! Вот это из всех номеров самый потрясающий номер. Видно было, что глуповат паренек, но такого вот махрового идиотизма я в своей жизни еще не встречал». «А почему именно 500?» На этот вопрос Ересь не ответил, только неопределенно пожал плечами. Видимо, именно такая сумма была для него показателем крутизны. «Ну, в этом году я как раз на автослесаря отучился и работать начал». Новичок невесело усмехнулся. «До первой зарплаты. Потом плюнул на все. И сюда». «Знаешь, Ересь, ты вправду, Ересь еще тот. А насчет Ленки не переживай. Лучше Коляну посочувствуй». Хип не без труда поднялась с лежанки, помотала головой. «Конкретно чуваку не повезло. И блажь из головы выкинь». «А может, она мне очень нравится?» — завелся Ересь. «А если я ее, может быть, даже...» «Что, любишь?» Стажер покачала головой. «Нет, парень, когда любят, может быть, не говорят. Блажь у тебя». «Да чего вы меня лечить вздумали? Сидите в своей зоне и ни хрена не знаете, как там жизнь устроена!» Не на шутку разошелся новичок. «Знаю», — отрезал Хип таким ледяным тоном, что Ересь как-то сразу сник и отвел от девушки взгляд. «Еще, наверное, и весенний призыв был, как бы невзначай поинтересовался я», и Ересь промолчал. В данном случае молчание действительно было знаком согласия. Новичок скукожился и опустил глаза. Внимание всем! Вероятный срок сохранения приземной облачности по предварительным оценкам составит от 1,5 до 3 суток. Также в районах Агропром, Агропром-2, Свалка и Темная долина ожидается возникновение нестабильных газовых аномалий 4-го типа Ж4-1 «Зеленка» и Ж4-3 «Марева». Прогноз составлен метеорологическими отделами полевых лабораторий «Янтарь» и «Позитрон». ПМК, видимо, принял последнее сообщение. Сразу после весточки ученых на экране вначале замигал, а затем и прочно поселился значок разрыва сети. Ничего не поделаешь, глушняк не зря получил свое название. Не знаю, было ли это свойством аномального тумана, или же фокусничала психика сталкера, но на время активности аномальной приземной облачности у меня, и не только у меня одного, возникало стойкое ощущение нереальности мира за пределами схрона. Вселенная буквально ограничивалась крохотным островком относительной безопасности, вокруг которого образовывалась непроглядная бездна тумана, серая пустота небытия. Крайне неуютное ощущение, надо сказать. Разумом ты, конечно, понимаешь, что за дверью просто ненормально густой туман, который развеется через пару дней, разрядится мощным ливнем. Но вот убедить себя в этом почему-то не получается. Особенно скверно пережидать глушняк одному. И тоскливо, и страшно. А время тянется так, что сутки кажутся годом. Куда лучше с компанией. Я смотрел помещение. Мне уже приходилось здесь бывать. Пару раз прятался от выбросов. Ночевал, просто отдыхал после дальних ходок. Когда и для каких целей он был построен, даже не догадывался. В зоне много таких вот бункеров и подземелий. Один агропром чего стоит. Ученые помалкивали, военные тем более, а поэтому версий среди сталкеров ходило много, одна другой фантастичнее. Ясно было лишь, что все эти подземные галереи, бункеры, залы были построены задолго до первой катастрофы, но кому они потребовались и зачем, лично мне до сих пор было неясно. Сионист вроде утверждал, что это строили для военных и разрабатывали там психотронные оружия. Кося, который все лучше всех знает, с пеной у рта доказывал, что в подземельях содержали отловленных вместе с НЛО инопланетян, и он лично видел натуральный инопланетянский черепок в стеклянной колбе. Фреон, излазивший агропромовские подземелья вдоль и поперек, пару раз буркнул что-то о секретных лабораториях, из которых все, что можно, вынесли сразу после первой катастрофы, а что вынести было нельзя, уничтожили на месте. Секретности все такое. Доктор, упоминавший подземные комплексы в своих записях, Отмечал, что да, размещались там лаборатории, и не самые хорошие опыты проводились, но ученые, так сказать, уже воспользовались готовыми помещениями, переоборудовав некоторые из них под свои нужды. Он же и говорил, что толку от этих лабораторий было ноль. Почти все проекты, продиктованные далекими от науки, но при этом близкими к власти товарищами, проваливались с треском. Огромные суммы пущены на ветер, и думать, что какой-то из экспериментов привел к появлению зоны, было бы по меньшей мере наивно. Доктору следовало доверять в этом вопросе. Как-никак он там в свое время работал, и не просто работал, а был одним из ведущих ученых. Бывал я и под Агропромом, и под Янтарем. Коридоры, отсеки, жилые помещения, больницы какие-то. И все это на много этажей вниз. Кафель, сырость, вонь. Лаборатория одна запомнилась. Длиннющий коридор, белой плиткой выложенный, и по обе стороны симметрично, так сказать, просторные палаты. И чего там только не было. Ящики железные с тумблерами и ламповыми схемами, перфокарты сгнившие, стеллаж с сотнями толстых папок и в каждой листы с числами. Просто цифры, отпечатанные на машинке. Но что это и зачем? Ни слова. Трубы из тонкого стекла с проводами внутри, почти все побитые. Автоклавы размером с грузовик. Горы пробирок на полу, еще какие-то бутылки литров на 100 с фиолетовыми кристаллами. Ботаники, конечно, заинтересовались моими исследованиями, но как-то вяло, словно из вежливости. Их куда больше занимали другие вопросы, из чего я решил, что с заброшенными лабораториями они знакомы и никакой ценной информации оттуда не ожидают. Глаза у них загорелись только тогда, когда я доставал контейнеры. В подземельях встречали аномалии, которых никогда не видели на поверхности, и пусть очень редко, но попадались неизвестные артефакты. Витой магнит я нашел под Агропромом, там же добыл черенок и серый блеск. Да, знаю, те еще названия, но, как говорится, первое впечатление самое стойкое. Ну, черенок внешне и есть черенок, похож на толстую ветку, и почки на нем были, и боковые побеги. Тяжелый вот только очень, и крепкий, как арматура, еле его от стены оторвал. Оказалось, монокристалл сверхчистого химически инертного церия с аномально высокой прочностью кристаллической решетки и самопроизвольной волновой когерентностью в плоскости симметрии. О как! А я его черенком. Кристаллы теперь по европейским институтам в броневике возят. Профессора какие-то перессорились, а у меня еще мысль была тогда вышвырнуть его или все-таки с собой взять. Уж больно тяжел был, зараза. «Лунь, а что здесь было?» Вопрос Хип отвлек меня от воспоминаний. «Это хороший вопрос, стажер». Я скользнул взглядом по довольно просторному помещению. Что здесь было в начале, убей, не знаю. Потом тут жил торговец. А после третьей сделали схрон. И хороший схрон, надо сказать. Жить можно. И правда, можно жить. Центральное помещение было даже обставлено кое-какой мебелью. Древний продавленный диван у одной стены, нары из досок с расстеленными на них матрасами у другой. В углу чугунная печка, ржавая коленчатая труба дымохода тянется к вытяжному коробу. На темно-серых бетонных стенах картинки, вырезанные из журналов. Сразу видно, сталкеры вешали. Потому что между белозубыми красотками с минимумом одежды, а то и вообще без таковой, попадаются сельские домики, лес, море с полоской пляжа. И что интересно, выбраны все фото так, чтобы в кадре обязательно было небо. Синие, солнечные. Редко в зоне такое увидишь. Вот и скучает по нему сталкер. Кое-что явно осталось еще от торговца. Покореженный стеллаж из металлических уголков, поваленный на бок несгораемый шкаф с выломанным замком, кусок ржавой сетки у входа. Там же гора напиленных дров и фанерная табличка. «Сталкер, не будь свиньей, ходи наружу, блин!» Мое внимание привлек гвоздь-сотка, болтающийся на длинной бечевке возле самого входа. Подойдя поближе, я прочитал выцарапанные на стене слова. «Книга жалоб и предложений». «Здорово, чуваки! Царапают вам бетон свободные сталкеры Полтораха, Крым и Фельдшер. Позаморачивались мы тут и отгрохали гостиницу на месте флета свалившего барыги. Вроде ништяк получилось. Ясен перец, не золотой палас, ну уж не серчайте. Дизайнера на той неделе в мясорубке уработала. Берите карандашик, корябайте стеночку. Как оно вам, понравилось или нет? И как жизнь вообще?» «Встретитесь вы нам, будет тогда вам. А схрон ничего, нормальный. егерь, долг. Респект. Слышь, Долган, а когда дружно жить будем? Задрала уже эта войнушка, честное слово. Нахрена вы в нас стреляете? Зона теперь большая, всем места хватит. Фельдшер, свобода. Схрон хороший, да хавки нема, жрать охота. Белый, одиночка. Ну ты, мэн, вообще, может тебе еще и мини-бар устроить? Фельдшер, Freedom Forever. Мини-бар есть, оставил за диваном пол-литра, угощайтесь. День рождения у меня. Препод, одиночка. П.С. Запятые я за вас ставить должен, грамотей. Чувак, не в запятых счастье, а за водку большой от нас респект. Пусть тебе Джа улыбнется. Фельдшер, полтораха, Ф. Зачем стену царапать? Че за детство? ПМКО у всех вроде есть. Егерь, долг. Не поэт ты, егерь. Г, а стену и сам чиркал. Все-таки поэт, хоть Долган. Фельдшер, свобода. Сталкеры были очень вкусные, спасибо. Придем еще, бюреры. Угадал, анархист, стихи пишу. Приходи к нам на Росток, продекламирую. Как раз 4 поэмы составил, по 30 строчек в каждой. Ждем-с. Если без шуток, правда сочиняю, но больше песни. Егерь, долг. Я взял гвоздь, долго крутил в пальцах. Подмывало что-нибудь черкнуть, но в голову ничего, кроме «Лунь и Хип идем к саркофагу, мы не вернемся». Не приходило. И почему не вернемся? Кто знает, куда завернут дорожки зоны. Глядишь, и притопаем обратно. Зайдем в бар. Дело у меня там неоконченное. Рыльц бивню разрисовать под хохлому за новичка и подставу. Потом домой. Задание ботанические на компе посмотреть. Чаю горячего испить. А после завалиться на тахту. Глаза закрыть и долго-долго ни о чем не думать. Не вспоминать, не беспокоиться. Интересно ведь получается. В зоне по дому скучаешь. Хотя какой-то к черту дом. Так, очередной схрон за периметром. А все равно хочется в тепло, уют и безопасность. Да только хватает тебе этого уюта максимум на неделю. И манит, влечет почему-то в сырость и холод. Настойчиво зовут непройденные еще тропинки. А ночами снится зона. Желтая трава, седые утренние туманы. И даже запах чувствуешь во сне. Прель, мокрая ржавчина, дым костра — еще что-то особенное, волнующее, чего не передать на словах. Проснешься и лежишь, глядя в темноту, и уже понимаешь, что с рассветом уйдешь туда, не задумываясь о том, суждено ли будет вернуться. Хип, заметив мой интерес к переписке сталкеров, неслышно подошла, положила подбородок мне на плечо, хихикнула над бюрерами. «А я этого фельдшера знаю», — сообщила Хип. «Хороший мужик, правильный. Постоянно веселый. Все у него с шуткой, с юмором. Когда нашим совсем туго было, они вокруг фельдшера кучковались и слушали. А он несет всякую хрень ни о чем. Но смешно получается. И все депрессники словно сами собой уходят. Он это называл лечением. Потому, кстати, так и прозвали. Интересно, жив ли сейчас? Про бюреров это 100 пудов он написал». Стажер мягко отобрала у меня гвоздь, подумала секунду и начала царапать на стене свое сообщение. «Идем к монолиту. Не вернемся», — прочитал я. За 2 дня в замкнутом пространстве ересь достал нас не на шутку. Косе уж на что болтун, но и ему ох, как далеко до нашего философа. Стоило ему чуток отойти от впечатлений, как понеслось. Вначале мы заочно перезнакомились со всеми его корефанами, которых, к сведению, оказалось немало. У этих корефанов, в свою очередь, нашлись свои кореша, большинство из которых были реально крутыми или, как вариант, продвинутыми пацанами. Также мы узнали, как офигенски раздолбал свою новую ладу его сосед по дому, что наша сборная — галимый отстой, на чем можно срубить бабки в Москве, и как он проходил 4-й уровень какой-то там игрушки. Ерис нисколько не смущался тем, что мы подчеркнуто игнорировали его очередную крутейшую байку. Намеков он не понимал, а на прямое требование заткнуться идиотски хихикал, полагая, что мы так своеобразно прикалываемся. После чего следовал совершенно не смешной, но при этом безобразно похабный анекдот, а мы продолжали слушать, как он после дискотеки разбил табло одному лапшету за то, что тот понты кидал. Словесный понос прерывался только в том случае, если я молча показывал кулак. Но и это не сулило передышки. Ерис доставал наушники, врубал плеер и через некоторое время начинал подпевать. Ставленные взрывы, стоны, зажеванные обрывки слов и целых куплетов иногда веселили, но чаще здорово раздражали. Хип, не то в шутку, не то всерьез, предложила использовать подушку и пистолет. Я отверг предложение. В схроне так нельзя поступать даже с врагами. Тем более, что ни одной подушки в бункере не нашлось. Приходилось смиряться. Утром третьего дня глушняк начал слабеть. Вначале на ПМК значок отсутствия сети сменился мигающим символом неуверенного приема. Компьютер пришлось отключить. Блок питания, рассчитанный на месяц непрерывной работы, спасибо ботаникам за апгрейд, фрагмент вспышки позволил не беспокоиться о подзарядке. Терял заряд за считанные часы и восстанавливался не раньше, чем через сутки. Еще одним признаком был мощный громовой удар, хорошо слышный даже через слой бетона и земли. Аномальный туман пришел в движение, начал подниматься. Ветер, пока еще робкий и неуверенный, прошелестел в вытяжном коробе, фыркнув в печи, выпустив из нее клуб дыма. Скоро шарахнет. Даже тропический ливень навряд ли мог соперничать с разрядкой глушняка. Да и можно ли сравнивать с ливнем настоящие стены воды с грохотом, обрушивающиеся с низкого неба, когда ручьи превращаются в грязные потоки, а реки зоны выходят из берегов? Одна радость. Такой дождь был непродолжительным, иначе каждая разрядка превращалась бы в форменный потоп. «Сейчас, дамы и господа, будет дождик», — доложил я, прикрывая дверь бункера. И дождик начался. Сверху накатило мягким шелестящим шумом, в котором вскоре потонули все прочие звуки. Обломок пластмассовой трубы на месте бывшей раковины протяжно засипел, ухнул и выдал фонтан пены и черный, как сажа, воды. В вытяжных коробах взревело. Ветер распахнул дверцу печки, дохнул пламенем, на пол посыпались угли, но вскоре в печи ядовито зашипело, и огонь погас. «Хорошо, что не в Коржинском колодце сидим», — подумал я. «Пришлось бы вплавь выбираться». Дождь прекратился внезапно. Словно в небесных плотинах разом закрыли шлюзы. Шум ливня сменился журчанием и плеском воды, разбегавшейся по низинам, уходящей в подземные пустоты и просачивающейся в схрон. Где-то невдалеке крепко, раскатисто бабахнуло. Похоже, мощный трамплин возмутился тем, что в его владениях образовались глубокие лужи. Я вынул из рюкзака три банки сайры в масле, запайку «Dry Bread», отменно питательных, витаминизированных и при этом довольно вкусных хлебцев из нового натовского сухпайка, разделил на троих плитку шоколада. Хип разлила по стальным кружкам воду из дистиллятора, побросала в них щепотки чая и поставила кипятиться на таблетках сухого спирта. С тех пор, как зарубежные коллеги приняли на себя львиную долю снабжения и финансирования НИИ, питание сталкеров начало отличаться некоторым разнообразием. К неплохой, но уже поднадоевшей армейской тушенке из России, украинским килькам в томате, местному хлебу из пекарни «Чернобыля-7» добавились продуктовые пайки для натовских солдат. Хранились они прекрасно, весили, не сказать, чтобы много, и здорово разнообразили меню. Единственным серьезным недостатком этих наборов была дефицитность. Раскупались они моментально. Провизии оставалось меньше, чем я рассчитывал. 3 дня вынужденного простоя и дополнительный рот в лице Ереси уже на треть снизили наши запасы. Новичок, как оказалось, вообще не озаботился припасами. Похоже, единственный навык, который он приобрел на туристических курсах, заключался в способности быстро открывать консервные банки. Прихлебывая чай, я раздумывал над тем, как лучше пройти на Росток. Гнилая балка уже не годилась. После такого дождя там сейчас по пояс воды и жидкой грязи. По старой железке можно было, конечно, но этим путем я старался не ходить. Горячих пятен там много. Ни гайкой, ни визуально их не определишь. А ДСУ начинает трещать, только когда уже вляпаешься и нацепляешь рентген. Нет, железка отпадает. Может, через фермы двинуть, а потом по старой грунтовке в грибную деревню? Можно, но грунтовка эта меня немного смущает. За столько лет не заросла. Ни травы, ни жиденького кустика на ней нет. Чистая вся, ходи как по бульвару. Сталкеры ею пользуются, и никто пока не жаловался. Мутантов там редко видят, и аномалий почти нет. Приборы молчат, инстинкты тоже молчат. Но почему не зарастает? Даже папоротники и желтуха не растут, хотя этим вообще все равно, где укореняться. Может, посмотреть, чего там ботаники про эту дорогу накопали? Включил ПМК, набрал запрос на институтский компьютер. Старый кордон, фермы, дорога, грибная деревня. Про фермы есть, про деревню много, а про дорогу ничего. Даже ботаников не особо интересовал этот уголок зоны. Пробил по сталкерской справочной. Новых данных нет, но с прошлого выброса была чистой. Непонятно, с чего этот Илунь таким мнительным стал? Скоро начнешь в собственной тени аномалию высматривать. Оставался последний вариант. Дать хорошего крюка по нижней болотине. Опасный путь. Трясины под сгнившими ненадежными гатями, подводные жарки, от которых кипит торфяная жижа, и твари всякие есть. Хватает и каруселей, и давилок. На тростниках болотные вошь, крошечные клещи, залезающие под кожу. Но берусь пройти и даже провести ересь. И чем мне через фермы не понравилось? И вдруг я понял, чем. Безопасностью. Дико мне это было. Спокойно пройти по давно испытанному другими маршруту, где никогда и ничего опасного не случалось. Сталкеры на этой грунтовке даже ногу не подворачивали. Чистая дорога меня пугала, а не отсутствие на ней растительности. Да, сталкер Лунь, дошел, что называется, до ручки. Все, хорош раздумывать. Идем через фермы на грибную деревню, потом мимо свалки к ростку. Передаем новичка в крепкие и надежные руки долговцев, вздыхаем облегченно и топаем уже... нет. Не загадывай, сталкер. Зона этого не любит. Я впереди. Ересь за мной. Хип, будешь замыкающий? Я подбросил на плечах рюкзак, проверил сайгу. Кордон — место относительно тихое, но расслабляться настрого запрещаю. Так, ересь, а ну-ка быстренько поставь свою пушку на предохранитель. Да, вот так. И за спину ее повесь от греха подальше. И рюкзаками с хип поменяйтесь на время. С какого это перепугу? Удивился новичок. А с такого, друг Ситный, что ты, во-первых, мужик, во-вторых, она тебя прикрывать будет, и с пустым рюкзаком это лучше получается. Ну а в-третьих, как уже говорилось, рюкзак твой пуст, и на чьих припасах ты изволил пастись, думаю, вспоминать не нужно. Ага, сейчас, вот только шнурки поглажу. Думаете, барахла набрали, а я-то... От прямого удара в челюсть голова ереси дернулась назад, увлекла за собой остальное тело, и новичок плюхнулся на спину, громко квакнув от боли и неожиданности. Я приподнял его за шиворот и от души добавил по зубам. Затем экспроприировал у новичка шквал. Хип молча поймала ПП, повесила себе на плечо. «Пушку я забираю. В оплату за спасение твоей никчемной жизни и переведенные на тебя продукты. Хип, будь ласка, открой дверь, а то мне несподручно. А теперь...» Я, перехватив ересь за шкирку, пинками вынес его из схрона и швырнул на землю, наподдав коленом по пятой точке. «Пошел вон, гнида!» Такого оборота ересь явно не ожидал. Он ошалело озирался по сторонам, сплевывал кровь, часто моргал и всей пятерней начесывал ушибленный затылок. Ох, ну нифига, это что такое? Не понял. Бегом! Рявкнул я. Недалеко, метрах в 50, снова долбанул набравший воды трамплин, и по холмам раскатилось звучное эхо. И до ереси наконец дошло, что придется возвращаться. Одному. В зоне. Я все понял. Не надо, пожалуйста. «Давайте рюкзак, понесу, нет проблем. Мне не впадло, это я так просто сказал, для хохмы, а вы уж и шуток не понимаете». Новичок проворно навьючил на себя рюкзак Хип и пристроился между нами. «Ствол верните, а?» Хип отщелкнула магазин и передала ПП Ереси. «Молодец, стажер, все правильно сделала. Но совершенно ни к чему заряженное оружие давать в руки такому товарищу. На, тащи». «А патроны?» «Перебьешься». Я, не спрашивая разрешения, прошелся по карманам и под сумкам Ереси, забрал кустарную финку и горсть патронов, валявшихся в карманах просто так, россыпью. Как и предполагалось, второго магазина к шквалу у парня не было. «Не доверяете?» «Да, теперь не доверяю», — кивнул я. «Да, и еще. Если увижу, что ты по зоне в наушниках ходить будешь или языком трепать, пеняй на себя». «Да что, я совсем дурак? Конечно, не буду», — поспешно закивал Ерис и потрогал вздувшиеся губы. «Ну, тогда двинули». «Секунду, Лунь, посмотри». Хип, не отрываясь, смотрела в небо. Она улыбалась, хотя глаза ее были влажными. Я поднял взгляд. Небо после мощного ливня почти очистилось от туч. Лишь две широкие облачные гряды тянулись от горизонта до горизонта, а между ними сияла лазоревая бездна света, чистая хрустальная глубина. Солнце еще не взошло, но его лучи уже подожгли края облаков, накалили их до цвета червонного золота. Вымытая ливнем зона обрела новые краски под таким необычным для нее небосводом, и вечно серый оттенок мира стал совсем другим, более радостным, что ли. Редкое это зрелище. Я, забыв обо всем, смотрел и смотрел, пока еще можно было видеть эту синь, этот чистый свет, пока его не закрыла привычная серая пелена. «Ведь это же хорошо, правда, Лунь? Добрый знак. Как здорово! Я раньше не думала, что небо может быть таким красивым», — прошептала Хип. Ерис пожал плечами, буркнул еле слышно: «Психи». Равнодушно бросил взгляд на небо и начал поправлять лямки рюкзака.